Игорь Подус. Я спас РФ 4. Конец игры. Глава 1. Штурм. Территория современного Казахстана. База вертолетного полка, заброшенная после распада СССР. 2021 год. Северский. Первые солнечные лучи проникли через огромные окна верхнего этажа и застали врасплох группу людей, неотрывно следивших за висевшей в воздухе голографической симуляцией. Павлов осмотрел начавшие размываться контуры спроецированного объекта и недовольно покачал головой. Оторвавшись от сенсорной панели, он подошел к одной из колонн и переключил тумблер. После этого послышалось жужжание слабеньких электромоторов, и все окна на этаже начали медленно закрываться опускающимися светонепроницаемыми экранами. Видимо, именно это и спасло всех присутствующих. Как только стеклопакеты закрылись на треть, они начали покрываться пулевыми отверстиями. Один из телохранителей Глебова тут же рухнул как подкошенный. При этом фонтан вырвался из его пробитой головы и окатил алыми брызгами белый халат Северского. Над головой ученого просвистела пуля, а следом еще одна впечаталась в железобетонную колонну, осыпав волосы мелким крошевом. В этот момент оцепенение спало, и Северский опрометью подскочил к замершему Паше Павлому и завалил того на пол. Все время, пока опускались экраны, пули продолжали лупить по окнам, вгрызаясь в стойки с высокотехнологическим оборудованием и куроча недавно собранный массив серверной. Одна из пуль отрикошетила от колонны и попала во второго телохранителя. Упав на бетонный пол, он немного повозился с поврежденным бронежилетом и показал Глебову окровавленные пальцы. После этого пополз в центр зала, при этом судорожно щелкая небольшой рацией. «С внешними постами и взлетной полосой связи нет. Похоже, глушат частоты», — выпалил бодигард, когда добрался до распластавшегося на полу Глебова. «Как ты?» — спросил тот, глядя на кровавый след. «Я норм, вроде касательное ранение». «Что думаешь?» «Минимум 4 пары снайперов стреляют из чего-то скорострельного, чем-то покруче обычной семерки. Я сразу после прилета на объект осмотрел горизонт. Построек вокруг базы нет, только небольшие холмы, на севере и западе. Они точно засели там. Значит, угол обзора у стрелков так себе. В центре зала мертвая зона, не достанут». «Вот я дурень! А ведь чувствовал!» – прорычал олигарх, едва дослушав телохранителя. Затем он вырвал из внутреннего кармана спутниковый телефон и, едва посмотрев на небольшой экран, недовольно оскалился. Через мгновение его глаза поймали взгляд Северского. «Ну что, Петрович, похоже, нас точно обложили». Ученый наконец осознал, что все совсем плохо, и сообразил, что пора действовать. Он быстро подполз к своему столу и, едва добравшись, начал судорожно переключать все тумблеры на вмонтированном в пол пульте. После того, как вся зеленая индикация окрасилась в красный цвет, Северский с облегчением выдохнул и перекатился к оружейному сейфу. Одевать панцирный бронежилет и титановую каску, лежа на полу, было неудобно, но он справился. Автомат «Бизон» и 2 шнековых магазина переправились в руки Глебову, а укороченный АК-103 и пистолет ГЛОК-22 заняли свои законные места. Затем ученый вытащил из кожаного портфеля тонкий ноутбук, раскрыл его и подключился к локальной сетке камер наружного наблюдения. «Ну что там?» – спросил подползший поближе Глебов, при этом неотрывно глядя на экран. «Ангар и бункер под ним я закрыл дистанционно. Все, кто находится там, пока в безопасности», – проговорил Северский и постучал по экрану в том месте, где виднелись только что сомкнувшиеся ворота арочного строения, изначально предназначенного для хранения вертолетов в условиях ядерной войны. «Кто бы на нас ни напал, им придется повозиться, пробивая железобетонный свод 2-метровой толщины. Все тревожные системы активированы. Первые 3 этажа исследовательского центра запечатаны металлическими ставнями. Единственный лифт заблокирован». Сразу после короткого отчета Северского снаружи раздался мощный взрыв, и некоторые из наиболее поврежденных окон осыпались внутрь стеклянным крошевом. Освещение лаборатории вырубилось. И тут же снова загорелось. Экран ноутбука тоже моргнул, после чего большая часть ячеек с изображениями потухли. Северский переключился на камеру, установленную на крыше, и увеличил панорамный вид, показывающий почти весь комплекс. «Они взорвали генераторную», – констатировал Глебов, глядя на пылающие факелом здания. «Ничего, аварийных батарей хватит на пару дней», – на автомате сказал Северский. Услышав его слова, олигарх обреченно ухмыльнулся. «Боюсь, что у нас осталось от силы полчаса», – недовольно проговорил он, и, дотянувшись до сенсора, начал скроллить камерой, значительно увеличивая заинтересовавший его участок изображения. Через секунду на экране появился кусок, выгоревший от солнца казахской степи. По ней в сторону комплекса стремительно приближалась группа вооруженных до зубов, хорошо экипированных бойцов, облаченных в сливающийся со степью камуфляж. 12 рыл, не меньше», – примерно прикинул Глебов. «С этой стороны вижу три похожие группы. Значит, с противоположной приближаются минимум столько же». «Кто они?» – пробормотал Северский. «А кто ж его знает?» – задумчиво начал олигарх. «Шагин старший?» «Не, это навряд ли. После крушения вертолета и потери действующих сотрудников все его силовые структуры замерли в ожидании возможных репрессий со стороны высших лиц государства. Мои казахские друзья тоже навряд ли на меня наедут. Внешняя охрана частично под их контролем, так что убивать своих сотрудников они бы не стали». В подтверждение своих слов Глебов указал на неподвижные тела, лежавшие недалеко от КПП и у казармы, где размещались местные сотрудники охраны. «Тогда кто?» «При самом плохом раскладе это наша любимая Российская Федерация решила навести порядок в своем огороде и пнуть под зад ставшего неугодным олигарха. Но их оружие. Я не вижу российских образцов. Кажется, все западное», – возразил Северский, который после долгого общения с Серым начал разбираться в стрелковом вооружении. В ответ Глебов хмыкнул и непроизвольно пригнулся, когда очередная отрикошетившая от потолка пуля едва не попала в них. «Сергей Петрович, вот ты наивный. Для операции за границей спецназ ГРУ выбрал бы именно нечто подобное. Впрочем, мне кажется, наши с Казахстаном договорились бы. Так что будем надеяться, что это западные партнеры РФ узнали о судьбе агента ЦРУ и его ручных морских котиков, сделали выводы и решили показать мне зубки. Что будем делать?» «Через полчаса запланированный сеанс связи с Толиком по вопросу Серова. Когда я не выйду в эфир, он 100% это заметит и поднимет на уши всех, кого можно и даже нельзя. А пока надо попытаться продержаться. Нас не убили сразу, а вся эта стрельба по окнам скорее предупредительная. Так что есть небольшая надежда, что они захотят поговорить перед штурмом». «Снаружи дрон!» – громко выкрикнул выживший телохранитель. И Северский услышал жужжание за выбитым окном. «Если подлетит вплотную, попробуй снять», – приказал Глебов и толкнул автомат «Бизон» лежавшему бодигарду. После этого в его руке появился хромированный «Кольт 1911» с резными костяными накладками на рукояти. Затем он указал лежавшему ничком Паше Павлову на шкафы с оборудованием. «Паша, заныкайся пока там и сиди тихо». Молодой ученый кивнул и пополз, куда приказали. «Лестница одна. Держим выход на этаж под прицелом и ждем гостей», – проговорил олигарх и начал стаскивать все, что можно, к одной из колонн, образуя подобие баррикады с огневой точкой. Северский не стал возражать. Пробрался к грузовому лифту и занял место за углом длинного коридора, ведущего к лестничному пролету. «Точно, 6 групп, от 10 до 15 рыл в каждой», – начал вслух описывать Глебов то, что видел на экране ноутбука. «Берут под контроль периметр и зачищают здание. Судя по повадкам, не наши и не американцы. Хотя обучающие инструктора явно из-за океана». Пока олигарх озвучивал увиденное, Северский ощупал всю амуницию и подготовил 6 ручных гранат РГН к использованию. Он понимал, что из-за ранения телохранителя Основная ударная сила заключена именно в нем. Осознание этого заставило ученого сильно мандражировать. К тому же он привык, что в подобных ситуациях серый всегда рядом, и его отсутствие заставляло трястись еще сильнее. А может, это откат после действий серого, произведенных в Европе? Догадка заставила Северского закрыть глаза и повернуть голову на запад. Практически сразу он увидел дергающуюся искорку, практически сливающуюся с себе подобной. Ученый не мог объяснить этот феномен, но он признавал, что появившееся умение видеть, где находится напарник и третий попаданец в прошлое, явно работает. Две метки. Значит, серый еще не устранил цель. Получается, это не откат. «Снайпера выбивают камеры наблюдения», – недовольно констатировал Глебов. И сквозь частый звук своего сердца Северский услышал, как по стене 10-этажного здания заколотили пули. На взлетную полосу приземляется грузовой вертолет. Эх, не успел рассмотреть, что за маркировка на фюзеляже. Через минуту снизу донеслись хлопки взрывов, и Северский невольно выглянул из-за угла. В этот момент рация шлема ожила, и в эфире появился знакомый голос того, кто однажды объявил ему условия, по которым он лишился любимой работы. «Эй, там, на верхотуре!» – вызвал Шагин-старший и недовольно покряхтел в микрофон. «Глебов, сучий потрох, игры закончились. Давай перекинемся парой слов, пока не началось». Северский увидел, как раненый телохранитель толкнул рацию к сидевшему у колонны олигарху. «Ну, давай перетрем», — ответил Глебов, дождавшись, когда вызов на разговор, сопровождаемый разными вариациями мата, повторился в третий раз. «Только давай для начала притормози своих наемничков, а то уж больно они резвые». «Даю слово, пока мы поговорим, они будут ждать отмашки, а потом уж не обессудь». «Сука!» — зло прорычал Глебов не в рацию, а затем нажал тангету и вполне миролюбиво спросил. «Аркадий Анатольевич, может, объяснишь, чего ты так на меня взъелся?» «Да того, что живешь ты, по понятиям, а не по нашим законам», — тут же громко объявил Шагин-старший. «Аркадий Анатольевич, так ты же сам их не соблюдаешь. Вон иностранцам секреты Родины незадорого продаешь, вместо того, чтобы их охранять», — возразил Глебов. «Мне положено не соблюдать законы», — резко рявкнул Шагин. «Я эту страну строил, а теперь в кулаке держу. А таких, как ты, до начала 2000-х я пачками в проруби топил и без портков на мороз выставлял». «Так если ты эту страну строил и сам уже превратился в скрепу, то чего теперь решил ее продавать?» «Ну ты ж бизнесмен, должен понимать. Когда бычок вырастает до нужного размера, его закалывают на мясо, каким бы он миленьким и ласковым не был». Услышав слова Шагина, Глебов непроизвольно оскалился. «Так с бычками можно и по-другому», — начал он, явно закипая. «Если ему вовремя подогнать молодых тёлочек, то доход увеличится многократно, и все будут в шоколаде». «Не надо мне шоколада. Мне хватит того, что я могу сейчас получить». «А унести сможешь?» «Не беспокойся. Раньше мог и теперь легко унесу», — уверенно заверил Шагин-старший. «Все ясно. Но только учти, как только страну выдает до конца, ты станешь ненужным, и у тебя самого все отберет собственный сынок», — предрек Глебов, отлично зная судьбу Шагина-старшего, закончившего жизнь в штатовском доме для престарелых миллионеров, куда его сдал сынок, сразу после начала 30-дневной войны. «Я танк, и меня хрен переедешь! Вон ты попытался, интриган хренов! Кучу бабла потратил! И где ты теперь?» В ответ позлорадствовал Шагин-старший, и из активных наушников раздался его скрипучий смех. «А где это ты, Аркадий Анатольевич, таких бодрых спецов прикупил?» — спросил Глебов, прерывая приступ нервного веселья. «Веришь, я за них ни копейки не заплатил. Эта боевая турчанка на меня сама вышла. Ни одному мне ты, сучоныш, дорогу перешел. Кстати, тут она хочет тебе пару слов сказать». После предупреждения Шагина в наушниках послышался треск, а затем зазвучал мелодичный женский голос, говоривший на ломаном русском, приправленный сильным восточным акцентом. «Ты, Шаг, посмел тронуть мою семью!» — сходу заявила мадам. «Я знаю! Отца убил не этот бесполезный урюк Джабраилов, а кто-то из твоих шакалов!» Женский голос продолжал обкладывать Глебова, грозя ему всем, чем можно. Но в этот момент Северский почувствовал затылком приближающуюся опасность. Он резко вырубил звук и, как оказалось, вовремя. Два разведдрона одновременно ринулись к побитым пулями пластиковым экранам, едва прикрывающим выбитые стекла, и начали их терзать острыми лопастями. Очередь из бизона ударила по одному из аппаратов, выбивая из него куски пластиковой обшивки. Во второй принялся палить Глебов. Одновременно с этим в коридоре, ведущем к лестничному пролету, взорвались пара светошумовых гранат, а затем оттуда хлестнул шквал пуль, начавший терзать потолок и стены. Северский не стал помогать с дронами, а вместо этого вырвал из зажатой в руке гранаты чеку и отправил ее за угол. Следом за ней полетела вторая. Затем он прижался спиной к стене и, сняв автомат с предохранителя, принялся отсчитывать секунды. Два взрыва раздались один за одним, и из коридора повалились клубы пыли. Ученый вытянул руки с автоматом и уже собрался дать очередь наугад из-за угла, но в этот момент его сознание провалилось в мертвую тишину. В ушах знакомо зазвенело, а судорожно пробегающие мысли попытались резко дать заднюю, при этом утянув за собой потерявшее волю тело. Впрочем, Северский тут же пресек поползновение вернувшейся временной инверсии и заставил себя дышать правильно, а не наоборот. Оглянувшись, он увидел, как клубы пыли медленно втягиваются обратно в коридор, затем посмотрел на прорвавшийся внутрь зала разведдрон, из которого прямо на его глазах начали вылетать пули, возвращаясь в дергающийся ствол пистолета «Кольт», зажатого в руке Глебова. «А ведь это наш шанс», — практически беззвучно прошептал Северский и посмотрел на свою трясущуюся руку. «Подъем!» — клокочущий звук вырвался из глотки, и ученый поднялся на ноги. Быстро оглядевшись, он мгновенно просчитал несколько вариантов дальнейших действий и решительно выбрал именно тот, который ему меньше всего нравился. Заглянув за угол, ученый увидел, как клубы пыли и рой осколков сжимаются в плотный комок, из которого рождается вполне целая граната РГД. Следом появилась вторая граната, неестественно крутящаяся чуть подальше, на верхней ступеньке лестницы. В этот момент Северский двинулся вперед, преодолевая некое сопротивление воздуха. Когда он проскочил половину расстояния до лестничного пролета, обе гранаты одна за одной оторвались от пола и заскакали по полу в его сторону. Дабы не подвергать опасности своих, ничего не подозревающих товарищей, Северский на ходу отбил металлические кругляши прикладом, действуя словно неумелый бейсболист, и тут же заметил, что, получив обратный импульс, гранаты зависли в воздухе, словно оказались в невесомости. А вот это интересно. Внезапно Северскому вспомнился его невольный эксперимент с мухой во время первого прихода обратной временной инверсии. Когда он добрался до лестницы, ему навстречу выскочил здоровый, закованный в тяжелую броню боец, державший перед собой ростовой щит. За ним, неестественно дергаясь, двигались еще несколько автоматчиков. А ведь они стреляли вдоль коридора. Значит, через пару секунд пули начнут возвращаться назад прямо сквозь мое тело. Неожиданная догадка заставила Северского ускориться. Сделав еще несколько шагов, он не придумал ничего лучшего и с разгону впечатал ботинок в штурмовой щит. Как ни странно, но эффект намного превысил ожидания. Перегораживающий путь щитоносец отлетел назад, словно пластиковый манекен, при этом сбив с ног пару автоматчиков. Еще несколько быстрых шагов, и Северский проломился через разорванный строй, спустился на десяток ступеней вниз и замер. Здесь, на лестничной площадке, стояла вторая группа спецов, сжимавших в руках укороченные автоматы НК-416. Ну и что же теперь делать? Попытаться вырваться одному? А вдруг не хватит времени уйти? Сколько в прошлый раз длилась эта чертова инверсия? Пережевывающие друг друга мысли и вопросы заполошно заплясали в голове, не давая сосредоточиться. Так, стоп! Практически беззвучно выпалил Северский и быстро огляделся. Что бы на моем месте сделал Серый? Лестничные пролеты шли с 10 по 1 этажи и образовывали довольно широкий вертикальный туннель. По всей видимости, изначально он предназначался для монтирования еще одной шахты грузового лифта. Но по какой-то причине во время строительства объекта эта идея так и осталась лишь на бумаге. Кроме тех двух штурмовых групп, что находились рядом, Северский увидел еще одну, на пару этажей ниже. В вестибюле первого этажа в кружок собрались еще дюжина бойцов. Они преданно смотрели на стоящую в центре особу женского пола, облаченную, как и все, в бронежилет и каску. Кто она? Северский догадался сразу. А затем в его голову пришел план, который претил всему его пацифистскому естеству. Подскочив к ближайшему бойцу штурмовой группы, он упер дуло автомата в закрытый респиратором подбородок и переключил АК-103 на стрельбу одиночными. Указательный палец лег на спусковой крючок и замер, не в силах завершить начатое. Постояв так пару секунд, Северский опустил автомат и покачал головой. «Нет, вот так я точно не смогу», — признался Сергей Петрович сам себе и, закинув автомат за спину, затем схватил бойца за эвакуационные стропы, торчавшие из разгрузки, резко рванул тело на себя и неожиданно легко перекинул его через перила. После этого посмотрел на зависшую в воздухе врага и проговорил: «А вот так я точно смогу». Злой рык вырвался из глотки Северского, и он сделал шаг к следующему наемнику, идущему задом, словно прокручиваемый назад замедленной съемки. Всего за минуту он перекидал через перила обе штурмовые группы, затем спустился на пару этажей и занялся теми, кто поднимался навстречу. Казалось, что человеческие тела вместе с амуницией и оружием стали легче минимум в несколько раз. Из-за этого в какой-то момент обманка инверсии позволила почувствовать себя всемогущим силачом. Впрочем, Северский тут же себя отдернул и обругал. А еще вместе с мнимым всемогуществом появились проблемы. Чем больше он двигался, тем более частым становилось дыхание. Воздуха явно не хватало, и из-за этого приходилось периодически останавливаться. По всей видимости, вдыхаемый им кислород не успевал менять временной вектор, и из-за этого с трудом усваивался легкими. Скидывая врагов в вертикальный туннель, Северский все больше сомневался, правильно ли он поступает. Ведь он же сам требовал от Серого, чтобы тот никого не убивал, а теперь делает ровно противоположное. Впрочем, как это ни прискорбно, но другого варианта остаться в живых и спасти друзей у него не оставалось. «На любое действие идет противодействие», – проговорил Северский и перекинул последнего штурмовика. Затем посмотрел на три дюжины неестественно висящих в воздухе тел. Зрелище было еще то. Сейчас враги походили на тряпичные куклы, высыпанные из коробки за ненадобностью. Тяжело дыша, Северский дотянулся и достал из разгрузки ближайшего врага ручную гранату, сорвал чеку и метнул вниз. Подобную процедуру он успел проделать 8 раз, а затем время резко выбросило его в нормальный ток, наконец позволив вдохнуть воздух полной грудью. Выброшенные через перила тела тут же устремились вниз, и в следующий миг Северский услышал возмущенно испуганные вскрики. Одновременно с этим наверху взорвались скинутые ученым РГДшки. Кто-то из врагов нажал на спусковой крючок автомата, и крики летящих с 10 этажа наемников потонули в опустошающем магазин заполошной очереди. Он успел увидеть, как три десятка тел попадали градом на площадку вестибюля, где в этот момент скапливалась крупная группа штурмовиков. Затем Северский прижался к стене и начал подниматься наверх. Прошло пару секунд, и внизу начали глухо хлопать взрывы ручных гранат. Добравшись до 10-го, Северский подобрал кинетический щит и подошел в коридорчик. «Стоп, не стреляй!» Вскрик Глебова заставил ученого замереть, но в следующее мгновение он понял, что крик предназначался не ему. «Петрович, ты что, мать твою, сделал?» Удивленно выпалил Глебов, и через мгновение в рации снова зазвучал властный голос Шагина. «Выходите по одному без оружия и с поднятыми руками, иначе вас всех нашпигуют свинцом!» Выслушав требования, Северский переключил рацию шлема и, не сдержавшись от прилива адреналина, сам заговорил микрофон. «Эй, Шагин, харе махать крыльями! Ты лучше гони сюда новую партию своих, а то те, что ты послал, походу, закончились». На несколько секунд в эфире воцарилось молчание, а затем по окнам начали опять работать снайпера. Пули били явно наугад, и львиная их доля вгрызалась в потолок. Из-за частых рикошетов и сулящих со всех сторон осколков бетона четверке выживших пришлось переместиться в прикрытый кирпичными стенами коридор и засесть там. Раненый телохранитель, несмотря на капающую из-под бронежилета кровь, добрался до лестничного пролета и, прикрывшись штурмовым щитом, посмотрел вниз через смотровую бойницу. Затем он вернулся к шефу. «Через дым видна куча трупов. Раненые шевелятся», – удивленно доложил он и изумленно посмотрел на Северского. «Петрович, это ты там натворил?» – поинтересовался Глебов. Северский кивнул. «Но как?» «Сейчас не время. Если выживем, расскажу». «Ну, добро», – согласился Глебов, и в этот момент снаружи донесся стрекот приближающегося вертолета. «Возможно, десант на крышу», – проговорил сидевший на корточках телохранитель и указал на техническую лесенку, ведущую к запертой металлической дверце. Затем они замерли и прислушиваясь, пытаясь угадать действия невидимого из коридора вертолета. Винтокрылая машина облетела здание дважды, а затем начала снижаться. Когда Северский понял, что он опускается на стоянку, находящуюся подле здания, от сердца немного отлегло. Неуемный телохранитель снова подобрался к краю и посмотрел вниз. На этот раз его действия заметили, и по потолку заколотили пули. Перекатившись от края небольшой площадки, он уселся рядом. «Возятся. Я не рассмотрел. То ли готовятся подняться, то ли раненых эвакуируют», – доложил он. «Может, им гранат туда накидать?» – неожиданно для себя предложил Северский. Охранник отрицательно покачал головой. «Не, не стоит. Это, скорее всего, эвакуация. Если начнем сами, то они напоследок могут шарахнуть чем-нибудь покрупнее». Через несколько минут вертолет начал подниматься, а затем, не зависая над зданием, пошел в сторону российской границы. Когда стрекот почти затих, снайпера перестали обстреливать этаж, а в рации часто защелкало. «Я еще вернусь, и выпотрошу ваши семьи, и вас всех до единого!» Злое обещание Шагина прогрохотало в наушниках, и в этот момент в кармане олигарха требовательно завибрировал телефон. «У аппарата», — сказал он, едва прижав спутниковый телефон к уху. Судя по невольно перекосившемуся лицу, то, что сообщили, Глебову не понравилось. Внимательно дослушав, он спокойно рассказал о нападении на базу и отдал несколько распоряжений. А когда сбросил вызов, посмотрел прямо в глаза Северскому. Серый окончательно пропал с радаров. Либо его взяли, либо чего похуже. Услышав вполне ожидаемую новость, Северский закрыл глаза и на автомате повернулся лицом на запад. Практически сразу он увидел сдвоенную искорку, непроизвольно облегченно выдохнул и, вымученно улыбнувшись, проговорил. «Не, Глебыч, не храни Серова. Похоже, наш парень пока жив». Глава вторая. Бой на окраине Москвы. 2045 год. Альфа, Шилов. Альфа сжимала вибрирующую рукоять энергетической катаны, не позволяя клинку вырваться из пробоины, а взгляд девушки приклеился к текущему в обратном направлении дождю, через чью прозрачную стену едва виднелись медленно удаляющиеся точки вражеских квадролетов. Все разумные сроки пользования временным прерывателем она многократно превысила, и теперь уповала только на одно – что ей удастся обуздать яростно моргающий артефакт. «Еще секундочку», – нервно прошептала девушка и, немного выждав, решительно вошла в цифровое поле прерывателя и попыталась вывести его из турборежима. Впрочем, ее тут же выкинуло обратно, отрубив любую возможность управлять прибором. И тогда, рыкнув от злости, Альфа просто вырвала клинок из пробоины. Откликнувшись на грубое обращение, прозрачный контейнер яростно заморгал и, как ей показалось, на мгновение увеличился в размерах. Затем он сверкнул так, словно состоял из миллионов фотоспышек, собранных в одной точке. Среагировав, Альфа непроизвольно зажмурилась, пытаясь сберечь глаза от нестерпимо яркого света. И в этот момент она на мгновение оказалась совсем в другом месте и успела рассмотреть железобетонные серые своды, широко распахнутую стальную дверь и стволы пистолетов, направленные на знакомого мужчину. Образ моргнул и растаял. Но Альфа поняла, кого она видела. И главное, чьими глазами смотрела. Щелчком распахнулась тяжелая забрала композитного шлема, и девушка посмотрела в озабоченные глаза Шилова. «Саня, похоже, Серый сейчас его убьет», – настороженно проговорила она. Кто и кого убьет, объяснить не пришлось. Опер врубился сразу. «Значит, ждем волну», – проговорил он и посмотрел в распахнутое окно, за которым продолжал хлестать сильный дождь. «Да, ждем», – согласилась Альфа, прислушиваясь к своим ощущениям. Но как бы она ни старалась, никаких признаков возмущения временного потока не почувствовала. «Серенький, ну что же ты медлишь?» – проговорила девушка про себя. И в этот момент Шилов положил руку на ее плечо. «Через пару минут они снова прилетят. Надо приготовиться», – напомнил он и указал на 3 дюжины приближающихся точек. Альфа нехотя кивнула, соглашаясь, и тут же начала раздавать указания. «Разделимся. Так больше шансов. Бери этот чертов ящик и занимай позицию где-нибудь подальше и повыше. На тебе артиллерия, а я поработаю с нейросетью минного поля». Дважды повторять Шилову не пришлось. Он тут же засунул успокоившийся артефакт в объемный рюкзак и скрылся в подъезде. Через минуту Альфа услышала, как разлетелось одно из окон 2-го этажа, и увидела, как оттуда выскочил угловатый камуфлированный силуэт с перевернутой цифрой 13 на шлеме. Присев напротив подоконника, она развернула информационное поле и вывела перед собой картинку с одного из оставшихся в строю спутников, затем подсоединилась к нейросети, управляющей минным полем, и активировала боевой режим. После этого Альфа еще раз прислушалась к своим ощущениям, но снова не почувствовала никакого признака ближайшего подхода хроноволны. «Вероятность поражения подвижных целей – 8,2%. Вероятность поражения подвижных целей – 9,1%. Вероятность поражения подвижных целей – 9,5%». Через каждый тик перед глазами Альфы появлялась новая строчка боевого чата, в точности повторяющаяся происходившее в прошлый раз. Правда, теперь Альфа в точности знала, когда все начнется. Тактический имплант этим воспользовался. Он вывел сразу 2 схемы боя и в точности фиксировал все малейшие различия, замеченные между ними. Вероятность поражения подвижных целей – 10%. Вероятность поражения подвижных целей – 1,2%. Вероятность поражения подвижных целей – 12,3%. Вероятность поражения подвижных целей – 13%. Ровно через 15 тиков квадролеты расправят подвесные кронштейны и выпустят волну боевых дронов. Следом начнется сброс десанта. Альфа дождалась появления следующей строчки в чате и активировала заранее скорректированную боевую программу минного поля. В тот же миг раскрылись заглушки на 9 из 10 ракетных пакетов, и в небо устремилась волна стремительных росчерков. 108 баражирующих боеприпасов один за одним достигли высоту в 400 метров, выпустили стремительно вращающиеся лопасти и рванули к цепочке приближающихся целей, находящихся на расстоянии 2 километров. Одновременно с этим сработали все 4 устройства постановки дымовой завесы, и всю зону над подземным комплексом покрыла сеть взрывающихся дымовых шашек. Вместе с шашками из раскиданных по периметру контейнеров начали вылетать 100 ложных целей, представляющих из себя надутые алюминиевые пакеты. При этом все устройства издавали протяжный свист и пытались повторить действия реальных баражирующих боеприпасов. Эта адская мешанина вызывала сумбур в эфире, плавила мозги автоматическими зенитными системами и заставляла пилотов совершать ошибки. Сразу после активации минного поля небо исполосовали трассы светящихся снарядов, изрыгаемых скорострельными автопушками. Десятки выпущенных самонаводящихся боеприпасов попали под шквальный огонь зенитной системы и взорвались. Альфа не успевала скорректировать курс всех оставшихся снарядов, но даже за эти несколько секунд умудрилась задать траекторию движения с маневрами уклонения 2 десяткам ракет. А когда до развернутого строя квадролетов осталось 200 метров, на их нижних плоскостях развернулись боевые подвески, и оттуда начали поспешно отстыковываться 100 вспомогательных дронов. К этому моменту счетчик оставшихся в строю баражирующих боеприпасов просел со 108 до 55. За прошедшие пару секунд дроны успели увеличить количество сбитых до 72, а затем первые два боеприпаса попали в один из квадролетов. Цепочка взрывов накрыла воздушные цели. Но большинству зарядов пришлось активироваться, не долетев десятки метров, за мгновение до уничтожения зенитными системами, либо дронами противника. В результате направленные пучки взрывающейся картечи полетели во все стороны, круша и пробивая все, что попадается на пути. Три десантных квадролета попали под наиболее массированный удар и взорвались прямо в воздухе. Еще два были сильно повреждены и начали стремительно падать. Несколько из оставшихся задымились, и, выйдя из боевого построения, принялись контролируемо снижаться. Несмотря на не совсем удачные итоги, Альфа просмотрела выведенный имплантом краткий отчет, затем вспомнила, как протекал бой в прошлый раз, и осталась вполне удовлетворена результатом. Противник потерял 5 десантных квадролетов из 32, еще 4 сильно повреждены и ушли на вынужденную посадку. К тому же 2/3 вспомогательных дронов либо уничтожены, либо вышли из строя, попав под удары шрапнели. Однако, как заметила Альфа, тот, кто управлял группой квадролетов, имел достаточно высокую квалификацию и не дал строю развалиться. Сразу после короткого огневого контакта оставшиеся машины разделились на 3 части. Первая сбросила десант и зависла над развороченной орбитальными ударами территории военной базы. Вторая начала огибать полукругом зону размещения подземной лаборатории, при этом очень расчетливо скидывая небольшие группы десантников. А третья обошла по дуге оцепленный сектор и полным ходом пошла в сторону военного городка, прямо туда, где засели Альфа и Шилвы. «Саня, твой выход!» – рявкнула девушка, за миг до этого активировав все последние функции минного поля. 12 коробчатых минометов начали изрыгать из своего нутра 90-миллиметровые мины. Причем нейросеть стреляла не наугад, обработав полученную со спутников информацию, точно распределила сектора поражения, накрывая места наибольшей концентрации высадившихся командос. Одновременно с этим сработал резервный пакетный ракетомет, и дюжина баражирующих боеприпасов устремилась вслед уходящей группе квадролетов. В результате из-за слишком малого расстояния между группами противника зенитные системы врага не смогли реализоваться по полной, и летательным аппаратам пришлось экстренно маневрировать. В итоге почти все ракеты сбили дроны, и лишь одна чудом прорвавшаяся взорвалась в корме неувернувшегося квадролета. Машина потеряла 2 турбины и, вспыхнув словно факел, упала недалеко от моста через реку. А в этот момент, когда минное поле прекратило выпускать мины, с неба ударили 150-миллиметровые фугасные снаряды. Причем, как заметила Альфа, Шилов пытался поразить не рассредоточенные по местности группы живой силы, а зависшие в оцеплении квадролеты. Как ни странно, но один из 8 выпущенных фугасных снарядов действительно смог поразить летающую цель. «Саня, отставить самодеятельность, лупи по десанту!» – грозно потребовала Альфа, и в этот момент сектор предполагаемого базирования корректировщиков начали обстреливать с приближающихся квадролетов. В стену соседней девятиэтажки прилетело 4 ракеты. Раздались мощные взрывы вакуумных зарядов, вслед за которыми послышался грохот осыпающегося подъезда. Перекатившись по полу, Альфа выскочила из квартиры, и по зданию, в котором она укрывалась, ударили автопушки. 30-миллиметровые снаряды пробивали железобетонные плиты насквозь, кроша конструкцию здания и врывая большие куски из бетона. Спускаясь вниз по лестнице, с зажатой в руке катаной, Альфа желала только одного – успеть выскочить из начавшей рушиться девятиэтажки. В это время в соседний дом прилетели ракеты, и он с грохотом рухнул, подняв плотные клубы пыли, тут же ворвавшиеся в выбитые окна. В результате Альфа перестала что-либо видеть, пришлось передвигаться на ощупь. Врубив инфракрасное зрение, она смогла частично восстановить сенсорное восприятие происходящего, и уже добравшись до выхода из подъезда, попыталась сосредоточиться на стратегической картинке, продолжавшей транслироваться сетью спутников. Впрочем, из-за дождя и сгустившихся туч целые сегменты местности пропали из зоны видимости. При этом собранные воедино пазлы, представляющие картину происходящего боя, начали расползаться, образуя пиксельную мешанину. Единственное, что смогла она выяснить, это то, что 7 квадролетов, низко пролетающих над военным городком, начали сбрасывать десант. «Альфа, они сбрасывают десант, начиная работать по нашим координатам», – предупредил Шилов, вместе с тем подтвердив ее выводы. На пару секунд, замерев перед зияющим в клубах пыли дверным проемом, Альфа дождалась взрыва первых прилетевших снарядов, а затем выскочила наружу. Первое, что она увидела в грязном мареве, это 2 десятка шаров-коконов, стремительно падающих сверху. Перебежав на другую сторону проспекта, она на ходу расстреляла самый ближайший из спускающихся десантных коконов, выпустив 15-зарядный магазин из Кольта 2031. Безгильзовые пули 50-го калибра порвали надутые камеры серого шара и разбили простенький гравитационный модуль. В результате на асфальт с 8-метровой высоты упал закованный в бронированный экзоскелет британский «Командос». Подскочив к начавшему подниматься врагу, Альфа рубанула катаной наотмашь и с удивлением проследила за скачущей по тротуару отрубленной головой, так и оставшейся после отделения тела в камуфлированном титановом шлеме. Наклонившись, она вырвала из рук мертвеца укороченный, но вместе с тем тяжелый крупнокалиберный автомат и примагнитила его к специальному держателю у себя на боку. Затем сорвала жесткий пояс с дополнительными подсумками и рванула вдоль проспекта, уходя подальше от продолжавшего спускаться десанта. Через пару секунд сзади раздалась целая серия хлопков. Это начали самоуничтожаться коконы, приземлившихся «Командос». Несмотря на сбиваемую дождем пыль и работающий на всю костюм хамелеон, ее тут же заметили и открыли огонь. По ближайшей стене ударила очередь, выбивая из пробитых насквозь плит фонтаны бетонного крошева. Альфа попыталась юркнуть за угол дома, но когда до него осталось 5 метров, ей в спину прилетела пуля. Получив сильный толчок, она прокатилась кубарем по брусчатке и чудом успела заскочить за дымящийся остов сгоревшей машины. Затем на миг замерла и прочитала отчет импланта, сообщившего о тяжелом повреждении бронежилета. После попадания часть шестигранных композитных сегментов на спине полностью рассыпались, оголив кожу девушки. По деформированному кузову автомобиля тут же заколотили пули, конкретно намекая, что враги ей уйти не дадут. И так бы и произошло, если бы в проспект с душераздирающим свистом не впечаталась очередная пара фугасных снарядов. За спиной рванули 150-миллиметровые фугасы, одновременно с этим Альфа рванула за угол и получила сильный пинок от взрывной волны. Снова упав, она ушла в перекат и, задействовав синтетические мышцы по полной, запрыгнула в ближайшее окно. Через несколько секунд еще 2 взрыва сотрясли стены панели многоэтажки. Но Альфа не обратила на это никакого внимания. Воткнув плавающую катану в стену, она застегнула на себе жесткий пояс с подсумками, затем сняла магазин и быстро осмотрела трофейный автомат. Одного усиленного рентгеновским зрением взгляда хватило, чтобы понять конструктивные особенности оружия. Имплант тоже не остался в стороне и просканировал образец. Уже через мгновение он нашел в каталоге точные параметры и вывел перед модифицированными глазами краткую сводку. Крупнокалиберная штурмовая винтовка Enfield SA-150. Производство Королевства Великобритания. Емкость магазина 25 газобаллонных патронов. Боеприпас 12-мм газобаллонные патроны, оснащенные разрывными пулями с замедлителем. Активация заряда происходит только после полной остановки тяжелой пули. Спецбоеприпас предназначен для поражения среднебронированных целей и живой силы противника. Мигом просмотрев отчет, Альфа вернула магазин на законное место и, высунувшись из оконного проема, разрядила его одной длинной очередью, поразив 2 преследователей, в этот момент заскочивших за угол дома. «Пойдет», – буркнула она себе под нос, полностью удовлетворившись результатом, и перезарядила автомат. Затем вырвала из стены катану и выскочила из квартиры в подъезд. В этот момент в ушах снова послышался голос Шилова. «Альфа, наши арт-установки, все, дроны накрыли», – коротко отчитался он. «Саня, завесь в какой-нибудь угол и не отсвечивай», – приказала Альфа. «Поздно, я уже ввязался», – ответил опер, и сквозь свой топот и гудение баражирующих квадролетов девушка расслышала звуки перестрелки. Выругавшись, она выскочила из подъезда и нос к носу столкнулась с британским спецназовцем. Ее реакция позволила открыть огонь первой. Тяжелые пули заколотили в грудь врага, опрокинув того назничь. В это время из-за угла выскочила четверка командос и открыла по ней огонь. Пули заколотили по распахнутой настежь подъездной двери, и Альфу осыпало корявыми осколками. Все это могло бы закончиться совсем плохо, но уже запрыгивая в дверной проем, она заметила ищейку, выскочившую из ближайших кустов. На поднятой холке боевого робота раскрылась ниша, и оттуда начали выстреливать фосфорные шашки. Яркие скачущие факела накрыли велодорожку, на которой стояли враги. Перезарядив автомат, Альфа этим воспользовалась, снова выскочила наружу и дала по ним несколько коротких очередей. «Ручка, домой!» – предостерегающе рявкнула она, увидев, как электронная собака приготовилась прыгнуть на ближайшего командос. При этом имплант передал на ее процессор информацию о происходящем и правильно сформулированный приказ, задав ищейке маршрут движения и определив пункт назначения. Не в силах сопротивляться высшему приоритету мгновенно сработавших директив, собака-бот резко развернулась и, недовольно скуля, стремительно умчалась в сторону реки. Тем временем ответный огонь очухавшегося врага заставил Альфу скрыться в вестибюле и начать подниматься по лестнице. Она понимала, что ее местоположение теперь четко засвечено на вражеской тактической схеме, и не понимала лишь одного – почему по девятиэтажке до сих пор не начали работать скорострельные пушки квадролетов. Добравшись до седьмого, она услышала, как в вестибюле рвутся ручные гранаты. Это начали работать очухавшиеся командос. «Да ща, обломитесь, так и буду вас там ждать!» Зло выпалило Альфа и развернула перед собой интерактивную карту, транслируемую сетью спутников российского космического сегмента. «Шилов, живи! Сейчас попытаюсь помочь!» Объявила она в эфир и сходу выбила плечом дверь, ведущую на крышу. За несколько секунд до этого Альфа определила точное местоположение напарника и узнала, что на крышу десантировалась четверка британских командос, но это ее уже не могло остановить. Выскочив наружу, она сходу выпустила длинную очередь в находящегося дальше всех врага, затем откинула разряженный автомат и, резко крутанувшись, махнула пылающим клинком. Отрубленная голова в шлеме подлетела высоко вверх, а она подхватила тело в бронированном экзоскелете и прикрылась им словно щитом. Пули заколотили по композитной преграде, осыпая прозрачное забрало осколками. Но вместо того, чтобы остановиться, Альфа грозно зарычала и поперла вперед, не обращая внимания на сопротивление и шальные пули, начавшие выбивать сегменты на плечах легкого диверсионного бронекостюма. Всего пара взглядов на чересчур стремительного противника и несколько мгновений анализа дали понять, что перед ней не просто люди, а модифицированные спецназовцы. «Ничего, ребятки, ща посмотрим», – зло прошипела Альфа, – «ведь вы навряд ли сдавали экзамен на краповые береты для настоящего модифицированного спецназа». Как только оба автомата замолчали, британцы полезли за новыми магазинами в разгрузке. Поймав момент, Альфа отпустила изрещенное в мясо мертвый щит и метнула катану в стоявшего дальше противника, а затем, не глядя на результат, рванулась вперед, едва не раздвигая время, словно была под действием боевого стимулятора. Сходу выбив уже заряженный автомат из рук спецназовца, она сбила его с ног и, сев сверху, начала яростно лупить по голове кулаками, закованными в армированные перчатки. В этот момент имплант полностью обработал все доступные данные и вывел в информационное поле новую схему, отображавшую реальную картину боя. Судя по ней, прямо сейчас вокруг нескольких зданий рассредоточились 84 десантировавшихся командос. Еще одна группа, состоящая из дюжины врагов, поднимается на крышу. Десантные квадролеты отлетели от военного коротка на километр и зависли, видимо, не мешая зачистке. Впрочем, один из них покинул строй и двинулся явно в ее сторону. А еще Альфа снова увидела одинокую зеленую метку, обозначавшую местоположение Шилова. Тот засел на 10-м этаже, в стоящей рядом 16-этажке, и перестреливался с поднимающимися по лестнице противниками. Еще одна небольшая группа британцев прямо сейчас спускалась к нему сверху. Поняв, что они уже точно приговорены, Альфа прекратила впечатывать кулаки в голову поверженного врага и посмотрела на него вмятое внутрь забрало, из-под которого сочилась алая кровь. Затем она вскочила на ноги и кинулась к пробитому катаной врагу. Вырвав горящий клинок из композитной кирасы, Альфа максимально подняла темп бега и устремилась к краю длинной крыши, за которой виднелись выбитые окна 16-этажки. Квадролет стремительно приближался сзади, и Альфе показалось, что даже сквозь гудение антигравов она слышит, как начали раскручиваться трехствольные 30-миллиметровые пушки, готовые выплеснуть смерть ей вслед. «Шилов, я иду!» – вскрик вырвался из глотки, охваченной боевым азартом девушки. И в тот миг, когда стремительно несущееся тело рвануло с края крыши, Альфа увидела, как на краю продолжавшейся отображаться боевой схеме начали появляться зеленые точечки. Одновременно с этим спутник показал, как к преследующему ее квадролету устремились сразу две зенитные ракеты. «Наши!» – прошептала девушка, и под канонаду взорвавшегося квадролета влетела в окно 5-го этажа. Глава 3. Бункер Гитлера. 2021 год. Серый. Митчелл. Как только на запястьях защелкнулись наручники, Серому показалось, что он услышал отзвук голоса Альфы. Прислушавшись к эху в голове, он явственно разобрал два слова. «Убей его!» «Поздно!» – беззвучно шепнул парень, и в этот миг затылок уколола игла инъектора. Скосив взгляд, Серый увидел камуфляжный рукав с красным крестом в центре шеврона. Затем изображение поплыло, словно он смотрел сквозь толщу воды. После этого он перестал чувствовать руки бойцов, грубо сдирающие с его тела остатки амуниции и одежду. Следом отказали ноги. «Лошадиная доза транквилизатора. Почему его не вырубило?» – удивленно проговорил стоявший рядом военный медик. «Колей еще одну». Зло потребовал кто-то, стоявший прямо за спиной. Серый почувствовал новый укол в шею, после чего практически перестал что-либо видеть. Через пару секунд остаточное напряжение спало и тело обмякло. Чужие руки перестали его удерживать, и он сполз по стене, скукожившись на полу. «Что вы творите?» – возмущенный возглас Митчелла вырвал сознание из бредового забытья, окунув Серого в облако грозных отчитываний, слетевших с уст ученого. «Что вы ему вкололи? Запомните, если он сдохнет, то вы по полной программе получите от своего босса». Поначалу Митчеллу никто не отвечал. А затем, видимо, командир группы зло выругался и быстро заговорил. «Этот кусок дерьма перебил кучу моих ребят. Да его прямо здесь надо завалить!» Грозно прорычал он. Затем послышался недовольный ропот бойцов. И Серый почувствовал, как его пнули по ребрам. «Да вы знаете, сколько он стоит!» Возмутился Митчелл. И в этот момент все присутствующие резко замолчали. «Группе построиться в туннеле. Готовьтесь к конвоированию объекта», — приказал новый персонаж, после чего Серого выволокли через порог и уложили на бетонный пол. Стальная дверь приоткрылась, но чувствительные уши Серого по какой-то причине вышли на максимально возможный уровень восприятия и продолжили слушать разговор. «Агент, он меня едва не прикончил. Как это понимать? Вы же мне обещали полную безопасность», — с претензией в голосе начал Митчелл. «А как только у нас в руках появился такой образец, ваши люди слетели с катушек и едва его не убили». «Их можно понять», — моментально проговорил агент. «Погибли их боевые товарищи, с которыми они выходили из Афганистана. Мертвы почти 30 британских спецназовцев. Кроме них больше десятка получили ранения». «Но как он вообще мог сюда проникнуть? Это же невозможно!» — снова возмутился Митчелл. «Я не знаю. Операция должна была пройти в польском городке. Я перекупил группу отличных славянских наемников. Все шло как надо. Но в какой-то момент он каким-то образом раскрыл наши замыслы и почти всех убил. А затем направился прямиком сюда, на секретный объект. Откуда он получил его координаты, сейчас выясняется». Агент тяжко вздохнул. «Если честно, поначалу я разочаровался, когда из самолета появился подросток, и подумал, что это просто подсадная утка. А реальный объект наших интересов остался в Москве. Уж больно невзрачно он выглядел. А теперь посмотрите на то, как он двигался во время боя. Изображение пока обрабатывается, но кое-что я могу сказать прямо сейчас». После краткого рассказа наступило молчание. Как Серый понял, оба собеседника смотрели некую цифровую запись с ним в главной роли. «Иногда они выглядят очень обманчиво», — проговорил Митчелл через пару минут. За полчаса до попадания в этот временный поток я лично видел, как одна миниатюрная особа женского пола крушила черепа модифицированным солдатам, а затем она, уже раненая, направила свой долбанный палец на 13-го, и у того лопнула голова. «Профессор, ответьте мне, он из вашего временного потока? Это действительно тот, кто нам нужен?» – неожиданно спросил агент, прервав короткий монолог ученого. «Надеюсь. Нужно провести исследование, сопоставить кое-какие данные. Через сутки я отвечу вам точно. Если это он, это нам поможет достичь нужных результатов? Несомненно. И потом, я смогу его забрать для выполнения своих целей? Ну, то, что от него останется, мы распилим, выпотрошим и расфасуем по пробиркам», — без запинки отчеканил Митчелл, предрекая Серому не особо радужное будущее. Расслышав слова ученого, парень окончательно осознал, что его развели, и на душе стало горько. Ведь всего одна пуля могла все окончательно решить. Он не послушал Альфу и теперь жалел, что все похерил, не запустив в будущее правильную хроноволну, которая, по всей видимости, могла все исправить. «Хорошо, меня это устраивает», – проговорил оставшийся безымянным агент. «А теперь я хочу услышать ваш рассказ и узнать, почему он так к вам рвался, а когда добрался, не стал убивать». Это были последние слова, которые расслышал Сергей, ибо уже через секунду его грубо выволокли из помещения и закинули на медицинскую каталку. Раскрыв глаза в очередной раз, он заглянул в линзу крохотной цифровой камеры, вмурованной в стену на расстоянии 30 сантиметров от лица. 20 часов назад его поместили в небольшой железобетонный саркофаг, в котором из-за размеров можно было только стоять. Да и если бы он даже попытался сесть, то его закрепленных в нишах прикованные руки не позволяли это сделать. Ноги тоже не свободны и по щиколотку увязли в специальных углублениях, проделанных в полу. Серый не знал, для кого изначально предназначалась эта камера, но отлично понимал, что долго человеку здесь не прожить. Модифицированные глаза видели в полной темноте, а настороженные уши различали мельчайшие колебания толстых стен, позволяя строить смутные догадки о происходящем снаружи. Серый постоянно слышал топот чьих-то ног и шум от волочения чего-то тяжелого. А еще он исследовал каждый доступный взгляду сантиметр шероховатой поверхности и нашел 8 вмурованных камер и 2 различных датчиков и анализаторов, связанных с измерительными приборами. Выпустив цифровой щуп, парень практически сразу обнаружил больше дюжины точек для взаимодействия. Прямо сейчас он мог подключиться к системе наблюдения или медицинской технике, находящейся снаружи, но пока не стал этого делать, опасаясь, что цифровые системы безопасности среагируют на взлом и поднимут тревогу. А если те, в чьи руки он попал, хотя бы заподозрят, что пленник может дистанционно воздействовать на электронные системы, то его поместят в такое место, где до ближайшего выключателя нужно будет бурить дыру в сотню метров. К тому же после легкого сканирования выяснилось, запор саркофага сугубо механический, и взломать его цифровым воздействием точно не удастся. Это значительно все усложняло. За долгий период своей диверсионной деятельности он часто ночевал в камерах жандармских околотков и в центрах психологического восстановления и перевоспитания личности. Впрочем, под очень позитивным названием скрывались обычные концентрационные лагеря разной степени жесткости режима, варьирующиеся в зависимости от места расположения и воли властей, управляющих одним из десятков полугосударственных формирований и национальных автономий, находящихся под строгим контролем интервентов. Правда, там он не задерживался надолго. После связи с нужными людьми или устранения заранее обозначенных живых целей, Серый уходил в бега и исчезал. А те полицаи, рейнджеры или егеря, что пытались его преследовать, обычно либо теряли след, либо навсегда пропадали в лесах или разоренных войной городах. Воспоминания о войне и его непосредственном участии в сопротивлении захлестнули истерзанное сознание. Череда проведенных акций по устранению пособников-интервентов, предателей и коллаборантов всех мастей пронеслась в памяти кровавым калейдоскопом, едва приукрашенным отблесками огня пожаров и звуками взрывов, приправленных запахом сгоревшего тротила. Как он надеялся, тот самый неприглядный вариант реальности был навсегда стерт их с Северским деятельностью. Даже за эти изменения Серый был готов прямо сейчас отдать свою жизнь. Но вместе с тем он не сильно торопился лезть в петлю, отлично понимая, что один Северский не справится. Пока он жив, надо попытаться максимально помочь ученому. Внезапно Серый почувствовал, что снаружи начались какие-то телодвижения. Мимо его узилища протопали несколько человек, затем послышались звуки голосов и полностью неразличимые команды. Возня продолжалась минут 40. Затем донеслась вибрация от работающего электромотора. В результате его манипуляций многотонный саркофаг перевернулся на 90 градусов и принял горизонтальное положение. Серый почувствовал, что лежит на спине. А через несколько минут начала медленно подниматься многотонная крышка, впуская внутрь узилища яркий свет. Защитная система модифицированного тела на автомате понизила чувствительность зрительных рецепторов, позволяя привыкшим к темноте глазам полностью адаптироваться к новым условиям. Для вида прищурившись, Серый максимально приподнял голову и оглядел железобетонные своды бункера. И первым, что он обнаружил, был едва закрашенный побелкой нацистский орел со свастикой. Присмотревшись получше, он высмотрел рядом с ними несколько характерных значков, намалеванных готическим шрифтом. К их прикрытию от взглядов новые хозяева отнеслись явно халатно. Сопоставив знаки с прорисованной в процессоре импланта неполной схемой бункера, Серый мгновенно определил свое местоположение. Получалось, что он находится на пару уровней ниже того, где обнаружил Митчелла, и на 300 метров севернее. Точной схемы этого сектора у него не имелось. Впрочем, тактический имплант сразу среагировал и начал заполнять пробелы. И делал он это не просто наугад, а тщательно проанализировав всю информацию, полученную извне. На основе архитектурных особенностей подземного комплекса и тех древних меток на стене, он дорисовал предполагаемый план объекта, обозначив возможное расположение помещений, галерей и переходных туннелей. Из-за не особо удобного обзора Серый не смог все детально рассмотреть, но находящихся внутри людей он хоть с трудом, но срисовал. Возле серьезно выглядевшего шлюзового выхода практически неподвижно стояли 8 бойцов, облаченных в тяжелые титановые шлемы, простенькие экзоскелеты и довольно мощную для 2021 года личную броню. В руках всех без исключения виднелись помповые и автоматические дробовики. Хитро. Серый на автомате похвалил за сообразительность того, кто именно так вооружил британских спецназовцев. Ведь в случае реального огневого контакта крайне нецелесообразно использовать внутри сводчатого бункера автоматическое оружие. Пули будут уходить в непредсказуемые рикошеты, а это очень усложнит жизнь стрелков. Дробь же и картечь на малом расстоянии не менее убойная и не вызывает такого количества опасных рикошетов. Кроме спецгруппы мгновенного реагирования, за прозрачной перегородкой стояли Митчелл собственной персоной и тот самый безымянный агент Ее Величества, который, судя по всему, тут всем и рулил. Возле стоек с оборудованием и мониторами сосредоточенно трудились трое неких специалистов в белых халатах, а ранее увиденная медсестра в необычно коротком халатике стояла прямо перед Серым и неотрывно смотрела ему в глаза. Причем он явственно узрел в ее взгляде злость, едва прикрытую дежурной улыбкой. По всей видимости, во время штурма он сделал нечто лично ее задевшее. «Возможно, кто-то из тех, кого я привалил, был ей очень дорог», – подумал парень, затем подбегнул девице и максимально радушно оскалился. Увидев зубоскалящуюся улыбочку, та раздраженно фыркнула и, отойдя на метр, уставилась в медицинский монитор, отображающий некие сложные графики. Удовлетворившись эффектом, Серый открыл глаза и отправил в свободное плавание цифровой щуп. В тот же миг он начал фиксировать любое минимально заметное электрическое излучение, строя точную схему расположения электроприборов, находящихся на расстоянии 3-4 метров. 2 минуты, и в виртуальном информационном поле появился слепок разводки электросетей и кабелей, передающих различную информацию. Стараясь ни во что не влезть, Серый выбрал невзрачную плату, передающую медицинские показания в некий локальный информационный центр, и сделал аккуратный запрос на взлом. «Возможен взлом объекта. Воспользуйтесь универсальным криптоключом. Да, нет, Серый инициировал активацию, и шкала загрузки криптоключа промелькнула перед глазами, открыв доступ к небольшому информационному каналу. Стараясь случайно не повредить плотный поток данных, он отдал короткую команду, и перед глазами развернулось меню администратора крохотной телекоммуникационной сети. Ничего не меняя, он выбрал один из каналов и через мгновение начал получать картинку и звук с крохотной камеры, висевшей прямо перед Митчеллом. Причем в ушах парня сразу зазвучал его голос. «Вот, посмотрите сами», – проговорил ученый и указал на экран одного из больших мониторов. «Эти вросшие в кости элементы и амортизационная защитная сетка, прикрывающая самые важные органы, я на 300% уверен, что это керамид». «Значит, это тот самый универсальный программируемый материал, который начнут синтезировать в 40-х годах», – поинтересовался стоявший позади агент. «Очень интересно. Сколько же сейчас это может стоить? Я думаю, в этот временной период грамм материала можно продать за несколько десятков миллионов долларов, но сама технология его создания бесценна. При наличии образца и довольно-таки узкого спектра элементов таблицы Менделеева, эталонно очищенных до 8 девяток, процесс синтеза можно освоить в течение года или двух». «Это очень интересно», – проговорил довольный агент. «Но это не самое интересное из того, что я нашел. Вот смотрите на образец его крови. Видите двигающиеся композитные микроорганизмы? Их размеры едва превышают размеры красных кровяных телец. Это искусственные наноботы, способные ускорять регенерацию поврежденных тканей и устранять любые вирусные, токсичные, либо паразитарные воздействия на организм носителя. Я уверен, что внутри его тела прямо сейчас находится несколько миллиардов подобных наноботов, образовавших настоящую колонию. Я вижу странный объект в затылочной части черепной коробки. Что это?» – спросил агент и элегантно указал на экран. «Имплант», – коротко ответил ученый. «Что за имплант?» – настойчиво уточнил агент, не удовлетворившись ответом. «Пока неизвестно. В мое время в США только начали осуществлять операцию по вживлению подобных девайсов. Судя по электромагнитному излучению, это устройство может самостоятельно войти в сеть и создает вокруг владельца некое информационное поле, доступное для взаимодействия только ему. А если с помощью этого девайса он сможет связаться со своими?» Явно озадачившись, поинтересовался агент. «Нет, это исключено. Отдельные сектора подземного комплекса полностью экранированы и имеют собственные локальные сети, никак не связанные друг с другом. А выйти в глобальную сеть можете только лично вы. К тому же все входы в систему прикрыты мощными фаерволами, которые не пропустят вошедшего дальше цифрового пароля». «И все-таки это надо будет все перепроверить», – задумчиво проговорил агент. «Согласен, это, несомненно, технологии из будущего. А кстати, Митчелл, почему в вашем организме не найдено ничего подобного?» «Я уже все рассказывал. К 2040 году западные корпорации начали производить нечто похожее, но русские имели прямой доступ к сигналу и зашли намного дальше. Сейчас я на 100% уверен, что перед нами один из первых модифицированных. И именно его послали в прошлое устранить объект, мешающий нанести в будущем новый порядок. Где-то я уже слышал подобный сценарий», – проговорил агент и непроизвольно нахмурился. Глава 4. Хроношторм. Установка квантового переноса. 800 метров под поверхностью Земли. Неизвестно какой год. Академик Алферов, капитан Сухов. «Температура в зоне реактора 850 градусов и постоянно повышается», – выпалила ассистентка Валя, неотрывно следившая за показаниями датчиков. «Ничего, если мы все правильно рассчитали, то после завершения ложного цикла температура поползет вниз», – стараясь говорить уверенно, как мог, успокоил Алферов. При этом он продолжал судорожно забивать последовательность команд в строку центрального программатора, осуществлявшего точечные настройки установки. В это время дрожавший комплекс сильно тряхнуло, из покрытого трещинами свода посыпались крупные куски бетона. Стоявший рядом с Валей капитан Сухов захлопнул забрало шлема, затем поднял руку и скинул камень с толстого брезентового полотна, натянутого для страховки над резервным пультом управления. «Температура в зоне реактора 1080 градусов и продолжает повышаться. Датчики давления указывают на возникновение микропробоин в уплотнительных внешнего охлаждения контура. Фиксирую выход из строя вспомогательной вентиляционной системы». Очередной отчет ассистентки заставил академика зарычать от злости. причем на самого себя. Рука смела с сенсорной панели налетевшее бетонное крошево, и пальцы снова стремительно забегали по клавиатуре. Новый толчок взбудораженного темпорального поля вырвал метровый кусок из свода, и тот врезался в сваренную из всяческого металлолома конструкцию, почти полностью прикрывавшую квантовый пробойник. При этом сердце Алферова ёкнуло, но уже через мгновение он облегченно выдохнул, увидев, как обломок встретился с толстенной двутавровой балкой и, расколовшись на несколько частей, благополучно скатился вниз, прямо по сваренным между собой толстым листам металла. «Температура в зоне реактора 1290 градусов. Внешний контур охлаждения пробит. Хладагент выходит наружу. Инициирую закрытие баллонов для сохранения остатков охлаждающей смеси. Приборы фиксируют взрывное повышение температуры». Ассистентка быстро протараторила новую порцию невеселой информации и начала ускоренно переключать десятки тумблеров. «Лучше бы я не выходил наружу», – раздраженно проговорил Сухов и стряхнул с брезента налетевшие туда куски. «Ведь жили же нормально целый месяц, а теперь вот снова началось». «Не говори глупости», – буркнула Валя и с укором зыркнула на мужа. «Твой выход, наоборот, лишь вскрыл кучу накопившихся технических проблем реактора. Если бы сейчас пришла настоящая хроноволна, а не ложный цикл, то мы бы просто не успели что-либо исправить, а так у нас появился шанс». Через секунду лабораторию сотряс новый толчок, заставивший Сухова в очередной раз схватиться за брезент. Сидевший рядом кот-матрос посмотрел на него с немым укором, затем, коротко мяукнув, спрыгнул с ящика и пулей метнулся в недра установки. Это был тот самый кот, что приблудился к Шилову во время его мытарств. Капитан сжалился и не стал оставлять животину около потрепанного БТРа, а вместо этого взял кота с собой. Стряхнув сыплющееся сверху крошево, Сухов обратил внимание на резко распахнувшиеся двери подсобки, откуда начало выбираться все семейство Шилова во главе с женой академика. Старший сын опера выскочил последним, держа на руках их с Валюшей годовалого сына. Сухов проследил взглядом за вереницей людей, спрятавшихся под самодельным кожухом, прикрывающий квантовый пробойник, и через мгновение услышал знакомый треск открывающихся гермоворот. Резко оглянувшись, капитан увидел десантника, облаченного в его кое-как восстановленный старый бронекостюм ратник. Прямо за ним ковылял оставшийся без ноги сержант в тельняшке, передвигающийся с помощью самодельного костыля. Добравшись до натянутого тента, парочка подперла своими телами содрогающиеся стойки. Сержант поправил голубой берет и посмотрел на капитана. «Та светящаяся стеночка в туннеле мечется, словно взбесилась. Я такого шторма раньше не видел». В подтверждение его слов, в открывшемся зеве пробитого пулями тоннеля появилась светящаяся хроностена. Причем сейчас она походила на всклокоченную волну настоящего цунами, поглощающего все подряд и готового ворваться внутрь лаборатории. Дойдя до распахнутых гермоворот, волна зашла на полметра внутрь и, застыв на пару мгновений, начала, словно нехотя, отползать назад. После этого лабораторию сотряс новый толчок. «Температура в зоне реактора 1400 градусов. Продолжается взрывной рост», – добавила Валя, и Сухов заметил, как при этом напряженно дрожит ее голос. «А что потом?» – неожиданно поинтересовался сержант. Расслышав вопрос, Валя тяжко вздохнула и, не поворачиваясь, принялась объяснять. «Как только температура дойдет до 3300 градусов, начнется плавиться вольфрамовая оболочка, прикрывающая платиновые клеммы. Это повлечет обрыв силовой линии, ведущей к квантовому пробойнику. А без энергии наш хронопузырь схлопнется, разметав наши бренные тела по временному отрезку в 150-200 лет». Тем временем новый толчок вызвал настоящий град, состоящий из крупных кусочков отколовшегося бетона. И теперь в натянутый брезент вцепились все присутствующие, кроме Вали, продолжавший сосредоточенно фиксировать показания измерительных приборов. Толчки продолжали сотрясать многострадальный подземный комплекс, а Алферов не прекращал вводить цепочки команд, пытаясь использовать сам временной поток как некий стабилизирующий фактор. Это было похоже на попытку заниматься серфингом во время самой сильной бури. Температура в зоне реактора 3080 градусов. Прочность внешней оболочки снизилась на 2%. Новое сообщение ассистентки заставило академика прикусить губу до крови. Оторвав взгляд от экрана, показывающего рассчитанные суперкомпьютером временные прогнозы, он посмотрел на глаза жены и шиловских пацанов, с опаской выглядывающих из-под сварного кожуха и с надеждой поглядывающих именно на него. «Да почему бы и нет? Будь что будет», – проговорил Алферов и, перестав обращать внимание на точные прогнозы суперкомпьютера, вбил цепочку команд, которые подсказывала его интуиция и некий накопившийся опыт. Это было смело и подразумевало грубое вмешательство во временной поток. В тот же миг от заработавшей квантовой установки волнами пошло тепло. После оказанного пробойником воздействия их хронопузырь на миг замер, затем завибрировал и тут же получил сильный пинок от потока. В этот момент подземный комплекс тряхнуло так, что академику показалось, что купол над головой прямо сейчас неминуемо обрушится. Оторвав пальцы от клавиатуры, Алферов вцепился в страховочные скобы, расположенные по бокам ложи оператора виртуального симулятора, и посмотрел на покрытую сеткой трещин стену лаборатории. И в этот миг из нее вырвалась светящаяся оболочка сжавшегося до минимума хронопузыря. Причем, не почувствовав никакого сопротивления, она устремилась вперед. После этого бурный хронопоток сам вытолкнул пузырь наружу. Получив напоследок пару мощных пинков, он стабилизировался и завис в области полного гравитационного спокойствия. Через несколько секунд лабораторию перестало трясти, и под ногами снова мерно завибрировал реактор холодного синтеза, мигом восстановивший нормальный режим работы. После этого замерзшая оболочка пузыря начала медленно откатываться, словно вполне обычная, потерявшая силу океанская волна. Температура в зоне реактора 1900 градусов. Наблюдаю значительное снижение темпорального давления снаружи пузыря. Хроногравитационный поток стабилизирован на 0,3 до запятой. Новое сообщение ассистентке порадовало. И ученый наконец расслабился. Посидев несколько секунд, он почесал небритый подбородок и уставился на шиловских пацанов, начавших с опаской выбираться из-под защитного кожуха. Пересчитав детей, Алферов нахмурился и посмотрел на их мать. «Наталья, а куда опять делся ваш младшенький?» – спросил он настороженно. «Если он еще раз откроет капсулу Серова и начнет там ловить призраков, я ему точно уши надеру». Жена Шилова всплеснула руками и, нырнув между стойками с оборудованием, скрылась под кожухом вместе со старшим сыном. Через несколько секунд из недр квантового пробойника послышался возмущенный детский вскрик и вой, отдаленно напоминавший визг разгневанного кота. А еще через пару секунд наружу вышла нахмуренная мать, тащившая за шкирку малолетнего бандита. При этом Алферов с удивлением обнаружил, что пацан крепко держит в руках незнамо откуда здесь появившийся и выглядевшего чрезвычайно довольным полосатого кота. «Не успел ничего натворить», – успокоила она академика и увела мелкого вместе с котом в лабораторную подсобку. Средний и старший сыновья московского опера поправили строительные каски и без напоминания начали собирать в кучу куски осыпавшегося бетона. После их появления в лаборатории именно эту задачу на них возложил капитан ВДВ Сухов. Выбравшись из установки дополненной реальности, академик Алферов придирчиво осмотрел плачевно выглядевший свод и недовольно покачал головой. «Еще пара таких штормов, и сверху полетят такие куски конструкции, которые не выдержит никакая самопальная защита». «А что будет потом?» – спросил подошедший сзади Сухов, озвучив вслух опасения ученого. «Надеюсь, такого больше не повторится. А обычные циклы мы и так выдержим», – заверил Алферов, не желавший раньше времени расстраивать капитана. «И все-таки зря я поднимался наверх», – пробурчал десантник. «Нет, не зря», – уверенно заявил академик и указал на светившийся зеленым керамидовый браслет, надетый на запястье Сухова. «Мы выяснили, что с помощью этого артефакта можно выйти из хронопузыря и снова вернуться. Возможно, именно он поможет нам спастись». «После возвращения я так и не доложил о том, что видел». «Вадим, а кота ты притащил?» – поинтересовался Алферов. «Да, он сам напросился. Ну, я и решил не оставлять матроса снаружи. Да и детям хоть какое-то развлечение». «Да я не против, пусть живет», – отмахнулся академик. «Ну а теперь рассказывай». «А что рассказывать? Как только я добрался до верхнего уровня, сработал сигнал, требующий срочного возвращения. Так что я едва успел перекинуться парой слов с нашими». «Ну и что же они рассказали?» «Сказали, что по делам связались с моим отцом и объявили ему, что я живой и нахожусь в лаборатории». Услышав это, академик улыбнулся. «А вот это интересно. Я знаю твоего отца лет 30. Если такой человек, как генерал Сухов, вмешается, то это точно поможет Альфе с Шиловым решить некоторые проблемы. А что они тебе говорили?» А еще Альфа сказала, что им удалось частично уничтожить космическую группировку Альянса. И им в этом помогла одна интересная особа, загадочно проговорил капитан. «Вадим, не темни. Что за загадочная особа?» – спросил академик и попытался поймать забегавший взгляд ВДВшника. «Да как бы это аккуратно объяснить?» – проговорил тот, явно смущаясь, что было на него крайне не похоже. «Да не томи, говори как есть». Капитан сухо взыркнул на только что подошедшую жену академика и нервно почесал затылок, сплошь покрытый композитной броней 2-сантиметровой толщины. «Ну, если короче, то Альфа утверждает, что им в космосе помогает ваша дочь, Анна Алферова». После этого сообщения все присутствующие замолчали. «Так, Костя, я не поняла, это о какой твоей дочке рассказывает Вадим?» – требовательно проговорила жена и уставилась на Алферова. Услышав вопрос, Константин Львович почувствовал, как его совершенно лысая голова покрылась холодным потом. «Да нет, какая дочь?» – проговорил он, как бы оправдываясь, и неожиданно ему захотелось снова оказаться в чреве хроношторма, лишь бы не продолжать этот разговор. «Костя!» – рявкнула Лиза и топнула ногой. «Рассказывай!» Академик не знал, что он должен ей рассказывать, но по какой-то необъяснимой причине почувствовал себя очень сильно виноватым. Непроизвольно сделав шаг назад, он уперся спиной в закованного в броню капитана Сухова и совершенно неожиданно почувствовал, как тело пронзил статический разряд. В тот же миг в голове заклубился огромный ворох появившихся там воспоминаний, которые были вроде как бы совершенно чужими, но одновременно с этим необъяснимо родными и будто бы лично недавно пережитыми. Ошарашенный академик закрыл глаза и практически сразу понял, откуда у него появилась дочь. А еще он узнал, как бы сложились те 3 года мирной жизни, не омраченные нападением Альянса демократических стран на Российскую Федерацию. «Анна!» – немного восторженно проговорил он, когда перед его внутренним взором появилось веснушчатое лицо девушки. «Анна?» – совсем с другой, удивленно вопросительной интонацией в голосе выпалила Лиза. «Да, наша дочь», – сказал Алферов и примирительно улыбнулся жене, растерянно смотревшей на него. «Ты же всегда хотела дочку». «Костя, ты меня пугаешь», – проговорила Лиза, и в этот момент Константин Львович схватил ее руку и почувствовал, как по ней прошел статистический разряд. Глаза жены максимально расширились, и в них начали проскакивать искорки понимания. «Доченька», – проговорила Лиза через пару секунд, и по ее щекам градом побежали крупные слезы радости. «Ну как это возможно? Я словно прямо сейчас прожила еще один, немного более счастливый вариант собственной жизни», – меланхолично проговорила она и совсем по-другому посмотрела на мужа. «Ты помнишь, что рассказывали Шиловы в тот день, когда появились тут? Они тоже вспомнили прошлый вариант развития событий. Похоже, это какой-то сбой матрицы. Вокруг подземного комплекса сменилось несколько вариантов реальности, и когда капитан Сухов вышел наружу, он непроизвольно получил некий информационный заряд. Я думаю, после прикосновения к нему обновилось и наше внутреннее информационное поле». «Да, я, кажется, тебя понимаю. У меня наложились воспоминания. Сиверский знал наш жизненный путь и в этом варианте повел себя совсем по-другому. Получается, что мы сошлись с тобой на пару месяцев раньше, а он уволился из исследовательского центра и исчез». «Точно, я тоже это помню», – соглашаясь, проговорил Алферов. «В результате, после пацанов, ты родила мне дочку». «Значит, наша родная дочь прямо сейчас летает где-то в космосе, совершенно одна и воюет», – неожиданно проговорила Лиза. «Костя, я хочу, чтобы она обязательно вернулась на Землю», – неожиданно твердо заявила жена Алферова и, резко повернувшись, направилась к ассистентке академика. После этого все по очереди подошли к капитану Сухову и, как он заметил, каждый унес с собой частичку новых воспоминаний. Сам капитан ВДВ все это время стоял и смотрел на свою жену, которая после прикосновения к нему отошла и замкнулась в себе. «Я же первым вышел наружу. Почему я сам ничего подобного не чувствую?» – неожиданно спросил он и посмотрел в глаза академика. «Я не засек ни одного свежего воспоминания из иной жизни». Константин Львович тут же нашел ответ на этот вопрос в только что всплывшем обрывке воспоминания, но озвучить его не решился. Вместо этого он покачал головой и вымученно улыбнулся. «Вадим, ты пойми, после того всего, что с тобой произошло, бесконечного дня сурка и всех пережитых смертей, ты сам превратился в артефактную аномалию, — проговорил Алферов, пытаясь искусственно поменять тему разговора. Капитан ВДВ кивнул, как бы соглашаясь, и уставился на покрытую трещинами стену. А в это время в сознании академика проносился запечатленный там момент, очень походивший на черно-белую документальную хронику. Алферов замер на кладбище, напротив одетого в черную форму генерала Сухова, и смотрел на опускающийся в могилу закрытый гроб. А рядом стоял его друг, летчик-космонавт высшего ранга, полковник Крикалев. «Жаль парня, совсем молодой. Лучше бы такому старому пню, как я, попался тот неисправный десантный модуль, а не ему». Еле слышно посетовал космонавт и поднял руку, отдавая честь. И в этот момент строй десантников выстрелил в воздух. Академик тяжело вздохнул и едва собрался вернуться на место оператора виртуального симулятора, когда услышал звук резко щелкнувшего забрала и гудение приготовившейся к стрельбе электромагнитной винтовки. «Всем замереть!» – рявкнул капитан, и его усиленный громкоговорителем голос разнесся по всей лаборатории. Обернувшись, Алферов увидел Сухова, который, хищно пригнувшись, целился в стену. «Вадим, ты чего?» – растерянно проговорил академик. «Там кто-то есть». В наполнившемся металлом голосе капитана не было ни капли сомнения, и это придавало его словам максимум убедительности. Алферов посмотрел на три точки лазерной системы наведения, медленно передвигающейся по стене, и внезапно понял, кого имеет в виду Сухов. Точки двигались вместе с вполне обычной человеческой тенью. Академик оглянулся, посмотрел на застывших людей, и только в этот миг до него дошло, что никто, кроме теней, не двигается. Глава 5. Посланник. Установка квантового переноса. Неизвестно какой год. Академик Алферов, капитан Сухов. «Вадим, только не стреляй!» – шепотом предостерег Алферов и указал растерявшейся ассистентке на бредущую вдоль стены человеческую тень. «Валя, уводи всех отсюда, запритесь на складе и пока побудьте там». Заплаканные глаза ассистентки расширились до максимума. Она ойкнула, затем вырвала из кобуры пистолет и начала яростно махать шиловским пацанам, показывая в сторону распахнутых ворот продовольственного склада. «Константин Львович, ты тоже это видишь?» – неожиданно спросил Сухов, продолжая водить стволом, преследуя неспешно перемещавшуюся тень. «Конечно, вижу. Это похоже на те призраки, что ты увидел в туннелях?» «Нет, не совсем. То, что я обычно встречаю, выглядит как практически прозрачные, но вполне объемные фантомы, не имеющие никакой собственной тени. К тому же ближе 200 метров от установки я еще ни разу никого не встречал. Это явно что-то другое», – уверил Сухов. «Значит, это тот, чье возможное появление мы обсуждали», – сказал академик, и, положив руку на керамо-металлический кожух охладителя электромагнитной винтовки, попытался нажать на него, дабы опустить гудящий ствол вниз. «Вадим, перестань целиться, а то нашему гостю это может не понравиться». «Да мне до одного места, что ему там не понравится», – грозно прорычал капитан и эмоционально добавил. «Пусть лучше валит отсюда». «Капитан, выполни приказ», – с нажимом потребовал академик, и Сухов нехотя опустил ствол. После этого он посмотрел на последних оставшихся в живых бойцов, занявших позицию возле открытых гермоворот. «Ворота закупорить изнутри. Охраните вход в склад и подсобку». Отдав приказы, капитан быстро осмотрел очистившееся от лишних свидетелей помещение лаборатории и снова вперил взгляд в медленно вышагивающую тень. В это время Алферов подошел к стене и начал ходить следом за непонятной иллюзией. При этом он подмечал, откуда падает свет, надеясь найти источник возникновения теневого призрака. 20 минут хождения вокруг квантовой установки ничего не прояснили. Самого источника иллюзий найти не удалось. Правда, кое-что Алферов подметил. Тень сначала ненадолго замерла возле двух стазис-камер, в одной из которых лежал тяжелораненый прапорщик. Затем она зависла возле центрального пульта управления и кабины оператора суперкомпьютера. Причем Алферов отлично видел, что тень подолгу изучает некоторые элементы и заглядывается на разные узлы и агрегаты. Сделав с десяток кругов, тень замерла перед самым широким проходом внутри установки и уставилась на едва видимые среди стоек с оборудованием прозрачные саркофаги, в которых лежали призрачные тела двух хронодиверсантов. «Хотите посмотреть поближе?» – неожиданно спросил Алферов. И тут же заметил, как тень непроизвольно встрепенулась. Это частично подтвердило его теорию, и от этого стало немного легче на душе. После высказанного вслух приглашения, тень еще раз обошла установку и вернулась на то же место. На этот раз академик почувствовал колебания воздушной массы и увидел, как прямо из воздуха материализуется явно мужская высокая фигура, облаченная в некое подобие бесшовного и немного мешковатого комбинезона серо-мышиного цвета. Причем на голове был одет капюшон, в открытой нише которого вместо лица клубился плотный рой очень мелких частиц, отдаленно похожих на материализировавшихся пикселей, все время произвольно меняющие оттенки серого цвета. «Нет, я видел достаточно». Необычный, похожий на электронный голос, громко произнес слова на чистом русском, но сделал это с явно неправильно поставленной интонацией и ударениями. Получив хоть какую-то внятную реакцию, Алферов порадовался достижению и предостерегающе махнул рукой капитану Сухову, уже начавшему поднимать гудящий ствол рельсотрона. «Вы пришли за нами проследить?» – спросил академик прямо. При этом он очень боялся того, что материализовавшийся контактер ничего не ответит и снова исчезнет. «Нет, я пришел стереть темпоральный след вашей незаконной деятельности», – неожиданно честно сообщил необычный собеседник. Кажущийся по-настоящему правдивый ответ возмутил Алферова, но он не подал виду. «Если вы действительно сможете это сделать, то почему не стерли нас раньше?» Стараясь говорить спокойно, произнес академик. «А зачем? Вы считаете, что время относительно, а я знаю, что это не так. Всегда можно попасть в нужную точку и все исправить», уверенно ответил контактер, и в этот момент академик увидел, как комок пикселей прокрутился под капюшоном. «Только такие варвары, как вы, используют время, как утекающую из дыры воду, причем чаще всего себе во вред», добавил пришелец, как бы в подтверждении своих слов, указывая на две мерцающие капсулы с лежащими в них призрачными телами. «Значит, вы нас сотрете. А и что же будет с нашим миром?» Как только вопрос сорвался с уст ученого, он увидел, как опять яростно закружились миллионы пикселей, заменяющие контактеру голову. Потом послышалась серия сдавленных всхлипов, похожих на едва сдерживаемый приступ каркающего смеха. «Ну точно, варвары. Вы даже не знаете таких элементарных вещей, а все туда же пытаетесь обуздать хронопоток», – проговорил контактер и снова всхлипнул. «Это не ваш мир, а всего лишь одно из очень дальних отражений истинного мира, которые могут просуществовать какое-то время лишь после стабилизации своего состояния. Конкретно это отражение родилось 3 минуты назад по эталонному времени, откатилось на 24 года назад по вашему местному хронопотоку и практически повторило уже пройденный отрезок, при этом оставив позади свой отслоившийся колонн. А что будет с этим отражением потом, выбирайте сами», неожиданно предложил контактер и махнул рукой перед лицом академика. Свет в лаборатории тут же моргнул, и вокруг них появилась идеально точная голограмма космоса с зависшей Землей. Через мгновение мимо пронеслось гигантское скопление метеоритов, оставившее за собой вполне четкий газовый след. Многокилометровые куски камня начали бомбардировать голубую планету, превращая ее поверхность в филиал ада. Голограмма тут же сменилась, и Алферов увидел, как ярко моргнуло Солнце, и от него к Земле понеслись протуберанцы солнечной плазмы, испаряющие океаны и выжигающие поверхность материков дотла. После этого появилась свежая версия Земли, которую начал покрывать ковер из термоядерных взрывов, чьи грибовидные шапки вырастали до стратосферы. «Кстати, вот этот вариант в вашей ветке тупиковых отражений наиболее часто встречается», – проговорил контактер и тут же в полголоса добавил что-то неизвестное про долбанных варваров. Через мгновение картинка сменилась, и Алферов увидел, как в Землю врезалась Луна. А в следующем варианте катастрофы из космоса прилетел подозрительный объект, очень смахивающий на гигантский космический корабль, и начал ее бомбардировать прямоугольными платформами. Калейдоскоп ужасных образов один за одним появлялись перед ученым, а он старательно и жадно впитывал крупицы информации, понимая, что перед ним разворачивается не просто искусно созданная голографическая проекция, а каталог реальных вариантов глобальных катастроф, способных уничтожить планету. Он видел, как Землю раскалывают, взрывают, и она покрывается сеткой нарывов, извергающих раскаленную магму на поверхность. Сотни образов грядущего Армагеддона захлестнули сознание, учащая сердцебиение и поднимая частоту пульса. После последней смены плана Алферов узрел совершенно белую землю, покрытую гигантскими ледниками, которые надвигались на засыпанные снегом остатки суши со стороны замерзших океанов и морей. Кстати, этот вариант самый спокойный. Просто медленное тотальное промерзание и сопровождаемое источением атмосферы. Остатки вашей тупиковой ветви варварской цивилизации смогут просуществовать пару сотен лет, медленно превращаясь в ледяные призраки, проговорил контактер и, взмахнув рукой, стер идеальную голограмму. «Значит, таких отражений, как наше, до хрена и больше», проговорил Алферов, который за этими несколько минут понял, как надо себя вести. «Больше, чем вы могли бы представить, причем на порядок больше», утвердительно ответил пришелец. «Извините за мое невежество», проговорил академик, постаравшись прибавить в голос показной скорби. «И, кстати, не подскажете, как лучше вас называть?» После этого вопроса заменяющие лицо пиксели яростно заметались, меняя оттенки. И Алферову показалось, что он услышал еле слышный шепот, похожий на шипение змеи. И в этом светящемся шепоте он умудрился разобрать пару слов. Одно из них было «охотник», а второе «координатор». «Называйте меня посланником», – нехотя проговорил собеседник, видимо, наконец справившись с эмоциями, которые вызвал, казалось бы, вполне обыденный вопрос. «Посланник», – проговорил Алферов, как бы пробуя это слово на вкус, и увидел, как клубок пикселей яростно дернулся. «Значит, вы считаете нас варварами, которых надо стереть? А как же это?» – спросил академик и указал на мерно гудящий квантовый пробойник. Собеседник повернулся и, судя по положению головы, еще раз внимательно осмотрел установку. «Я бы меньше удивился, увидев в пещере неандертальца действующую силовую батарею, питающуюся от частицы антиматерии», – проговорил посланник. «А теперь скажите, как вам удалось собрать из этого барахла нечто подобное? И главное, назовите того, кто все это откалибровал и связал с локальным отрезком вашего хронопотока». «Я собирал это лично, по чертежам. Потратил больше 20 лет». Посланник явно недоверчиво покачал головой. «А откуда вы взяли такие чертежи подробные? Эти технологии точно не предназначены для вашего временного потока. Видимо, они-то и вызвали возникновение аномальных отражений», — сказал посланник, при этом, видимо, случайно озвучив то, что явно не предназначалось для ушей Алферова. «На этот вопрос я вам не отвечу, ибо попросту не знаю. Мне начальство предоставило технологию, материалы и людей. Я реализовал опытный образец. А откуда они это взяли, я не в курсе. Впрочем, я думаю, вы и так легко все узнаете, без какого-либо моего участия. Вы ведь всемогущий?» – виновато проговорил Алферов, при этом намеренно использовав чересчур вопросительную интонацию. Клубок пикселей снова возбудился и на мгновение превратился в настоящее торнадо. В этот момент академику показалось, что он наконец-то уловил слабое место собеседника. Похоже, он был не совсем тем, за кого себя выдавал, и, скорее всего, преследовал некие свои цели. «Да, я сам все найду. Это нетрудно», — ответил он, наконец справившись с захлестнувшими эмоциями. «Дорогой посланник, а можно задать вопрос?» — заискивающе спросил Алферов. «Да», — буркнул успокоившийся собеседник. «А можно это ваше стирание каким-то образом остановить?» — стараясь говорить подобострастно, спросил Алферов. «Нет, Сохранение вашего отражения нецелесообразно. Цели координаторов немного глобальные, чем спасение этого никчемного тупикового мирка, который, как я заметил, совсем скоро сам себя уничтожит. Ну а я намерен этому с удовольствием посодействовать. «А уничтожать будете прямо сейчас?» – спросил академик и непроизвольно перестал дышать. Ведь от этого вопроса зависело практически все. «Нет, у меня появились кое-какие мелкие дела, надо кое-что выяснить. Но скоро я вернусь, и вполне возможно, мы еще раз напоследок пообщаемся», – пообещал посланник и, сделав шаг в сторону замершего капитана ВДВ, начал исчезать. Но уже через мгновение он вынырнул из начавшей формироваться ложной тени и указал на Сухова. «Кстати, он аномалия, и довольно-таки специфическая. Как вы этого добились? Этот индивид просто создан для полной оцифровки и помещения в конструкт. Кстати, вполне возможно, после обнуления этого отражения он туда и отправится. Я знаю, о чем говорю, ибо сам когда-то...» Посланник осекся на полуслове, явно себя отдернув, и через мгновение исчез, причем вместе с тенью. Алферов тут же сорвался с места и, пробежав десяток метров, нырнул внутрь установки дополненной реальности, и через мгновение из нее послышался стук старинной клавиатуры. Несмотря на казавшийся крайне сумбурным разговор, теперь академик знал, где и как искать необходимые ему крупицы информации, способные пролить свет на произошедшее только что. Его пальцы бегали по клавиатуре, отправляя неимоверное количество запросов суперкомпьютеру. После контакта с Альфой, компьютер так и остался подключен к узенькому хакерскому каналу, вошедшему в сопряжение с бездонным потоком информации, из которой и состояла река времени, и именно в ней Алферов и пытался найти то, что нужно. «Константин Львович, что это было?» – спросил Сухов после того, как трижды обошел лабораторию, при этом заглянув в каждый темный угол. «Неужели представитель тех спецслужб из будущего, появление которых вы предрекали?» «Нет, Вадим, все намного хуже», — ответил Алферов, продолжая яростно стучать по клавиатуре. «А что за страшные ролики он показывал?» «Это наше возможное будущее». «Ясно. И к чему мне готовиться?» «Надеюсь, что к очередной войне, а не к тому, что обещал этот долбанный посланник». Глава 6. Перехват. Москва, 2021 год. Северский, Глебов. Северский находился в сигарной комнате большого особняка Глебова и нетерпеливо посматривал на светящийся экран. Сам олигарх устроился рядом в большом кожаном кресле и не спеша курил длинную сигару, при этом периодически отпивая из бокала страшно дорогой и ужасно древний коньяк. «Сергей Петрович, а что вы сидите как на гвоздях?» – спросил Глебов и указал сигарой на нетронутый бокал ученого. «Да как-то чувствую себя не в своей тарелке. Если честно, я думал, что после произошедшего зависну в Казахстане на пару лет. Нам не стоит всем сидеть в одном месте. Пусть люди Шагина поработают. Наши казахские друзья приняли меры, чтобы такого больше не повторилось. Так что не волнуйтесь, ваша Маша в полной безопасности. Павлов пашет как вол, его, похоже, не остановить. А после того, как мы его посвятили во все подробности, он даже меня начал удивлять. Да, иногда мне кажется, что мы разбудили монстра. Я иной раз не сразу врубаюсь в технические стороны некоторых описанных им процессов. А те технологии, что он прогнозирует воссоздать, так вообще поражают своей фантастичностью. Если ему дать волю и предоставить ресурсы целой страны, то жизнь на Земле значительно изменится за несколько десятков лет. Антигравы, управляемые силовые поля, реакторы холодного синтеза, гигантские принтеры, воспроизводящие все, начиная от многоэтажных домов до различных путей сообщения. Я могу перечислять несколько минут все технологии, что он обещал освоить. Увы, но пока подобное нельзя даже предлагать властям Российской Федерации. Иначе мы навредим и себе, и развитию страны, с явным сожалением проговорил Глебов. Так что придется довольствоваться нашими скромными средствами и связями. Только после того, когда заработают первые реальные прототипы, мы сможем доказать свою компетентность и эффективность. Северский кивнул, соглашаясь, и зябко поежившись, снова посмотрел на экран. Ему не нравилось, что время сеанса связи с Толиком откладывается. А еще он неуютно чувствовал себя в этом так и оставшемся чужим особняке. Оглядев галерею и ажурную витую лестницу, он вспомнил, как получил свое первое боевое крещение. Именно через сигарную комнату он бежал за Серым, таща с собой тяжеленный ростовой щит. «Сергей Петрович, а может, пока Толик не в сети, мы еще раз поговорим о этой вашей спонтанно появляющейся инверсии?» – неожиданно предложил олигарх. «Ведь это очень интересно. Я до сих пор до конца не верю, что это возможно. Если бы я сам не видел, как вы сначала сидите возле стеночки и закидываете гранаты в коридор, а потом, исчезнув, решили все вопросы с наемниками и снова появились». «А что вам говорить? Что я знал, я уже рассказал. Откуда берется всплески временной инверсии, могу только предположить». «Ну и откуда?» «Безусловно, из нашего будущего», – уверил Северский. «Каким-то образом мы с Серым связаны с тем, кто остался там. И я считаю, что Альфа, Алферов и те, кто им помогает, не меньше нашего влияют на реку времени. Мы являемся слепым триггером, запускающим процесс, а они и есть истинные творцы, корректирующие конечный результат. Скорее всего, инверсия пришла именно от них. И так уж получилось, что именно в тот момент, когда это было наиболее необходимо. Я не могу сейчас доказать, но, скорее всего, Серому она тоже помогла достигнуть неких результатов». «Но вы же уверяете, что он точно не уничтожил цель», — сказал Глебов и сделал необычно большой глоток коньяка. «А нужно ли вообще было ее уничтожать?» — ответил вопросом на вопрос Северский. И в этот момент экран моргнул, и на нем появился Толик, отражающийся в зеркале заднего вида. «Начнем. У меня сейчас мало времени. С минуты на минуту ожидаю появления объекта», — объявил он, не здороваясь. «Так что, вполне возможно, полностью и обо всем доложить не успею». «Давай то, что успеешь», — предложил Глебов. Шагин-старший отказался от телохранителей, предоставленных государством, засел в поместье и обложился тремя кордонами нанятых частников. Кроме них, за территорией дежурит группа быстрого реагирования из МВД, так что добраться до него никакой возможности пока нет. «Нам надо с ним покончить, иначе через месяц его опала сойдет на нет, и он найдет способ добраться до нас». После этих слов олигарха Толик нахмурился и явно над чем-то задумался. «Что с младшим?» – спросил Глебов, прервав возникшую паузу и снова отпил из бокала пару глотков. «Младший не вылезает из исследовательского центра. По оперативным данным, пока вы с Петровичем воевали в Казахстане, он успел встретиться с атташе британского посольства. Могу предположить, что он начал передавать им технологии, выловленные из сигнала». «Нельзя допускать, чтобы они продолжали уходить на запад», – проговорил Северский. «Если в будущее уйдет волна, то это может прикрутить историю таким образом, что наши не расхлебают. Прямо сейчас работаю по этой теме. Из-за этого и не могу присутствовать лично». «Толя, только давай без излишнего фанатизма, а то я тебя знаю», – предостерег олигарх. «Но это как получится. Кроме меня сейчас это никто не сделает». «А что там по Серому?» «По нашему диверсанту пока все глухо. Мои друзья из ГРУ морозятся по полной, так что получить информацию от них в ближайшее время не светит. Пришлось подключить бывших бандитов, обосновавшихся в Польше и Германии. Я скинул им геолокацию с маячка, который Серый подсадил оставшемуся в живых наемнику. В результате его тело выловили из небольшого польского озера вместе с парой примотанных цепями гирек. Похоже, кто-то прячет концы в воду». «Ты выяснил, где может находиться Серый?» «Я знаю, откуда пришел последний сигнал с его маячка. Потом он пропал. Судя по кадрам со спутника, там несколько подозрительных объектов. В каком из них искать, неизвестно. А если наши люди начнут рыскать рядом, то их 100% примут. Но, как я думаю, скорее всего, поиск в том квадрате ни к чему не приведет. Его давно вывезли на территорию британской короны. Или в место, куда нам пути нет. Возможно, даже за океан». «Нет, он точно в Европе», – уверенно сказал Северский. «Я чувствую точное направление, ведущее к нему. После прилета из Казахстана мне удалось сопоставить две линии и определить, что он на территории Польши, Чехии или Германии. Если я окажусь севернее, например, в Питере, то смогу триангулировать его местоположение в точности до десятка километров». «Это интересно», – сказал Толик. «Мы можем этим воспользоваться». «Нет, нет, нет, никуда Сергей Петрович отсюда не поедет. Даже не думай», – Глебов замахал руками. «Если мы потеряем и его, то всему нашему предприятию наступят полные кранты». После возражения олигарха из динамика послышался треск включившейся рации. «Вижу Мерседес объекта, выезжает с территории, без сопровождения». Услышанные фразы, произнесенные с небольшим кавказским акцентом, заставили Северского замереть. Толик поднял небольшую рацию и нажал на тангету. «Жду подтверждения», – проговорил он. Наступила долгая пауза, а потом рация снова затрещала. «Подтверждаю. Объект в машине». «Направление движения». «Маршрут номер 5». «Принял. Наблюдение снять», – приказал Толик и, отложив рацию, снова посмотрел на зеркало. «Мне пора отчаливать. Выключаю связь». «Давай там поаккуратнее и одностороннюю видеотрансляцию не вырубай. Хочу лично все увидеть», – проговорил Глебов и снова пригубил бокал. Толик явно неохотно кивнул, и значок связи под экраном тут же покраснел, тем самым дав понять, что вырубился исходящий канал. После этого они услышали, как начальник охраны кого-то набрал по старенькому кнопочному телефону и перекинулся парой фраз на совершенно незнакомом языке. Машина Толика завелась и через минуту выехала с подземной парковки, находящейся где-то за МКАДом на окраине Москвы. Северский вопросительно посмотрел на Глебова. Тот развел руками. «Моих людей сейчас использовать нельзя, так что для операции Толик подтянул своих». На экране продолжали мелькать виды ночного Подмосковья с минимальным количеством машин на дорогах. Затем они узрели, как автомобиль Толика заехал еще на одну подземную парковку. Тут Толик вылез наружу и, пройдя пешком через забитый паркинг, подошел к недорогому «Фольксвагену». Рядом с машиной его ждал кавказец, имеющий наружность профессионального борца. Перекинувшись парой фраз на все том же языке, Толик забрался в любезно открывшийся багажник. Судя по звукам, «Фольксваген» сразу тронулся. На экране мелькала трясущаяся лампочка, освещающая внутренности багажника, а Северский с Глебовым молча за ней наблюдали. «Это чеченский язык?» – спросил Северский через пару минут. «Скорее всего, да», – сразу ответил Глебов. «Толик знает несколько кавказских языков, специфика прежней службы. Тебе Серый не рассказывал, где начинал свой путь мой начальник охраны? Он должен знать». «Нет, не рассказывал». Обмолвился пару раз о том, что в той прежней реальности Толика называли парикмахером, и, как я понял, он никого в подполье ножницами не стриг. «Я понимаю, почему его так называли», – проговорил Глебов и тут же процитировал. «Парикмахер дядя Толик, подстриги меня под нолик». «В тех условиях для этой работы лучшей кандидатуры я бы не нашел». «И где же он начинал?» – спросил Глебов, по-настоящему заинтересовавшись. «Военное училище, служба в спецназе ГРУ, развал СССР, обе чеченские компании и плен». Быстро протараторил олигарх и долил себе в бокал из пузатой бутылки. «Плен?» – удивленно переспросил Северский. «Да, наш Толик 2 года в Зиндане просидел, а потом его перекупили. И для того, чтобы выйти, ему пришлось какого-то очень авторитетного человека в горах завалить. После этого еще пару кровавых дел, и покупатель сам Толика в Москву отвез. А уже тут он встретил меня, начинающего бизнесмена, вышедшего вместе с ним из одного уфимского двора», – проговорил олигарх и посмотрел в глаза Северскому. «Я бы никогда это никому не рассказывал, но тебе можно». «Значит, Толик такой же, как и Серый?» «Какой такой же?» – деланно возмутился Глебов и снова выпил. «Хочешь сказать, прирожденный убийца?» «Да», – честно ответил Северский. «Сергей Петрович, а кто из занимающихся реальным делом не убийцы? Вот посмотри на меня. Особняки по всему миру, многомиллиардное состояние, 2 конюшни с безумно дорогими тачками. Да я на баб, с которыми спал, потратил столько», – олигарх махнул рукой. «А знаешь, сколько за этим всем крови? За каждым 10 миллионов зелени стоит чья-то жизнь, а иногда и не одна. Я же не чиновник, севший на выгодное место по протекции, родственничка. Это они не понимают, как деньги достаются. А мне пришлось бабки из горла передохших конкурентов и врагов выдирать, под пули на стрелке ходить и во всяком нехорошем дерьме копаться». Северский уловил, что язык Глебова немного заплетается, и напрягся. «Значит, олигархам надо молоко за вредность давать?» – проговорил он, желая перевести разговор на другую тему. В ответ Глебов ухмыльнулся. «Таким, как я, впору кровь начинать пить», – сказал он и отставил в сторону бокал с коньяком. «Петрович, я же тебе уже говорил, что по первой после всех дел хотел вас Серым слить». Северский кивнул. «Так вот, эта мысль ко мне в башку каждую неделю снова заползает», – честно признался олигарх. «Решить все проблемы одним махом». «Если судить по тому, что рассказывал Серый о председателе Совета Сопротивления Глебыча, то на это вы никогда не пойдете». «Да, оно, конечно, так, не пойду. Но иногда хочется», — проговорил Глебов. И в этот момент остановилась машина, в которой ехал Толик. Выбравшись из раскрывшегося багажника, он достал спортивную сумку и встал возле небольшого зеркала, висящего на стене заваленного запчастями бокса. Первым делом он надел наколенники и налокотники, затем легкий бронежилет. В две кобуры поместились пистолет Глок и короткий револьвер. Затем закрепил ножны с прямым клинком и подсумки для магазинов. После этого вытащил мотоциклетную куртку с жесткой защитой и накинул ее поверх всего этого. Последнее, что он сделал, это закрепил на шее толстый защитный бандаж. Перекинувшись парой слов с очередным кавказцем, он выбрался на улицу и забрался в обычную классическую шестерку производства отечественного автопрома. В это время рация снова ожила, передавая координаты передвигающегося объекта. Подогнав сиденье под себя, Толик пристегнул необычно широкий ремень безопасности и выехал из распахнутой настежь металлических ворот. Через несколько минут он вырулил на трассу, идущую со стороны Москвы, и погнал по ней. Все это время кавказец продолжал сообщать информацию о объекте, и, судя по некоторым характерным фразам, Северский понял, что он следит за ним с дрона. В какой-то момент Толик выключил рацию и выкинул ее в окно. Затем засунул в рот что-то прозрачное и коротко рыкнул. После этого шестерка начала разгоняться по совершенно пустой трассе и вырулила к новенькой развязке. Еще несколько сотен метров разгона, и машина выскочила навстречку. Через десяток секунд впереди появился съезд под виадук, куда Толик и направил свою машину. Въехав в подобие короткого туннеля, он вжал до упора педаль газа, и в этот момент с противоположной стороны вырулил черный автомобиль с включенными фарами дальнего света. Последнее, что увидел Северский перед неминуемым столкновением, это прикрытые защитными очками глаза Толика, промелькнувшие в зеркале заднего вида. В следующее мгновение раздался страшный удар и треск рассыпающегося стекла. Шестерка впечаталась в «Мерседес», словно была сделана из танковой брони, и по какой-то необъяснимой причине осталась почти целой. Лобовое стекло отсутствовало, как и боковые, рассыпавшиеся при ударе. Северский услышал протяжный стон и увидел боксерскую капу, которую Толик выплюнул изо рта. Затем он зашевелился и расстегнул сдвоенный ремень безопасности. Через несколько секунд он вылез через отсутствующее лобовое и двинулся к «Мерседесу». Как ни странно, но казалось, что в отличие от шестерки, «Мерседес» пострадал сильнее. Передние колеса завернуло внутрь, а весь перед смяло гармошкой. И он парил от антифриза, хлеставший из разорванного радиатора. Подойдя вплотную, Толик посмотрел на водителя и охранника, уткнувшегося в уже сдувшиеся мешки безопасности, и прижал к кузову «Мерседеса» небольшой брелок. Через секунду послышался характерный сигнал, и одна из задних дверц «Мерседеса» распахнулась. Сделав пару шагов, Толик заглянул внутрь, и Северский увидел распластанное на сиденье тело Антоши Шагина. Проверив пульс, он взял стоявший на полу алюминиевый кейс и сразу двинулся назад. Через минуту он уже сидел за рулем шестерки, и к огромному удивлению Северского она завелась, развернулась и направилась к выходу из небольшого туннеля. «Но как она может ехать после такого?» – спросил изумленный Северский. Хотя он собственными глазами видел спокойно уезжающую с места аварии шестерку, но все равно ему не верилось. «Мое хобби», – буркнул Глебов. «Люблю заказывать у мастеров нечто этакое. Подвеска от БТР, толщина кузова в несколько сантиметров, двигатель сзади и сварена из титановых труб защита, как на гоночных карах». Через десяток минут на экране появился значок обратной связи. «Я надеюсь, младшенький остался жив?» – поинтересовался Глебов. «Жив. Куда он денется? Мерседес прощает беспечность пассажиров. Правда, походу нос снова придется чинить. Груз у меня, так что пока британцам не светит». «Принял. Ждем тебя дома», – проговорил Глебов и, щелкнув пальцами, выключил экран. «Это хорошо, что он жив, иначе его папаша съехал бы с катушек», – объяснил он Северскому. «Я до сих пор не понимаю», – проговорил ученый и покачал головой. «Как вы просчитали, что он захочет лично отвезти накопитель с информацией резиденту британской разведки? Почему он не воспользовался глобальной сетью? Так ведь проще. И почему он поехал практически один, не поставив отца в известность?» «Да все просто. Они же не семья, а кубло змей, каждая из которых рада укусить другую. Встретиться с резидентом лично – это обязательно, чтобы установить контакт и чего-нибудь заодно попросить. А папашу Антон не поставил в известность, потому что хочет его обойти по всем фронтам. невзирая даже на возможные последствия. Глава 7. Наши дни. Часть 1. 2045 год. Шилов, Альфа. Шилов стрелял предельно расчетливо, выпуская между перил лестницы короткие серии по 2-3 болта за раз. Это не перегревало охладительную систему электромагнитной винтовки и экономило энергию батареи. Британские спецназовцы уже несколько раз порывались пойти на штурм, но каждый раз откатывались, получив решительный отпор. Парочка из них так и вовсе не пережила такого непочтительного обращения и осталась лежать на засыпанных крошевом пролетах пробитой насквозь лестницы. «А нехрен лезть!» – прорычал Шилов и, подловив менявшего позицию противника, пальнул в него прямо через изрешеченный пулями лестничный пролет. Винтовка в очередной раз резко взвизгнула, и вольфрамовый 6-миллиметровый болт в несколько раз превысил скорость звука и пробил насквозь железобетонное перекрытие. Активные наушники тут же увеличили определенные частоты, отсеяв шумы боя, и к своему злорадному удовлетворению уставший Шилов расслышал грохот падающего тела. Впрочем, уже в следующий миг вымученная улыбка слетела с его лица. «Шилов, держись, я иду!» Голос Альфы прогремел в ушах, заставив палец непроизвольно нажать на спусковой крючок. «Не понял, куда ты идешь?» – выпалил он и увидел, как одинокий болт пробил насквозь не представляющую никакой опасности трубу мусоропровода. А затем за выбитым окном что-то взорвалось. Следом раздался страшный грохот, и новый, еще более мощный взрыв сотряс многоэтажное здание и сорвал с оконных проемов последние остатки давно выбитых стеклопакетов. Покинув свою позицию, Шилов перепрыгнул через несколько ступенек и прильнул прорезью забрала к неширокой пробоине, оставшейся после обстрела здания скорострельными пушками. Первое, что он увидел, это проломленную крышу соседней девятиэтажки, на которой яростно пылал рухнувший десантно-штурмовой квадролет «Кондор». Одновременно с этим тактический процессор бронекостюма подсветил несколько приближающих квадролетов Альянса, которых догоняли десятки трасс стремительных зенитных ракет. Новые взрывы заставили отпрянуть от дыры и вернуться на позицию. А затем Шилов услышал треск в эфире и вывел перед собой тактическую схему с сотнями всяких меток, обозначенных устройством дополненной реальности. Первым, что он узрел, были несколько подсвеченных красным силуэтом, находящихся двумя этажами ниже. А затем, к своему немалому удивлению, он обнаружил крадущийся к врагам с тыла зеленый силуэт с пылающей катаной в руках. «Да как эта бестия сюда прорвалась?» – удивленно прошептал Шилов и ломанулся вниз по лестнице, желая помочь Альфе хоть чем-то. Снизу загрохотали очереди, и не успевший принять участие в схватке Шилов увидел, как Альфа выдернула свой клинок из тела еще трепыхавшегося штурмовика. «Ну, мля, ты даешь!» – выпалил опер и для обозначения мнимой причастности к действу поводил стволом винтовки по дымящимся трупам. Альфа тут же подскочила вплотную – и сходу ударила несколько раз бронированной ладошкой по лобовой проекции его шлема. «Саня, ты что, в уши долбишься? Я тебя ору-ору!» Возмущенная фраза слетела с уст девушки, а затем она указала вверх. Подняв голову, Шилов увидел 4 подсвеченные красным фигуры, спускавшиеся прямо к ним. Подняв винтовку, он начал всаживать болты в лестничный пролет, по которому только что сам спускался. Альфа тоже задрала ствол трофейного автомата и, не скупясь, выдала длинную очередь на весь магазин, при этом прочертив почти ровную полосу. Железобетонный пролет покрылся цепью пробоин, затем неожиданно раскололся на две части и грохнулся в паре метрах от стрелков. Тела штурмовиков свалились следом, прямо в облако поднявшейся пыли. После этого Альфа с Шиловым добили тех, кто продолжал шевелиться. «Что-то со связью, я тебя не слышал». Виновато проговорил Шилов и посмотрел на индикацию охладителя электромагнитного контура винтовки, явно указывающую на перегрев системы. «На тактическую карту надо смотреть», – возмущенно рыкнула Альфа. «А то занял позицию на лестнице, как гребаная Анка-пулеметчица, и смиренно ждет, когда к нему сзади пристроятся». «Летун! Гоблин, 4 вертушки сложились, 5-я ушла за реку». Выдвинулся за ней. «Можешь выпускать своих дуболомов». Гоблин. Летун все понял, захожу в застройку. Беркут, давай тяжей вперед. Сообщения, появившиеся в промелькнувшем боевом чате, заставили Шилова замереть от удивления. Он посмотрел на Альфу, которая, в отличие от него, широко улыбалась во все свои 34 керамидовых зуба. «Вроде наши», – пробормотал Шилов. «Наши», – бодро подтвердила Альфа и, подступив к закованному в бронекостюм оперу, обхватила его и приподняла. «Эй, девушка, полегче, я давно женатый мужчина», – деланно возмутился Шилов, при этом осознав, что сейчас он вместе с бронированным экзоскелетом Ranger 8 весит чуть более 300 килограмм. «Саня, ты не понимаешь, это же мой командир батальона спецназа, сам гоблин. Прикинь, он и в этой реальности еще жив», – радостно протараторила девушка и вернула Шилова на место. И в этот момент по всему периметру военного городка захлопали характерные очереди из АК-440 и печенек М-38. Это заставило напарников убраться внутрь ближайшей квартиры и прижаться спинами к несущей стене. «Гоблин, ты удивилась тому, что он жив? Значит, в том варианте реальности он погиб?» – поинтересовался Шилов. После этого улыбка слетела с лица девушки. «Да, остатки сводного батальона модифицированного спецназа полегли в Сталинграде в последний день войны. Выжили только мы с Серым». «Сожалею», – пробормотал Шилов. «А ничего сожалеть. Мы же вроде стерли тот вариант реальности», – неуверенно проговорила Альфа и вопросительно посмотрела на напарника. «Наверное, стерли», – Шилов пожал плечами. «Если честно, то я уже ни в чем не уверен. Слишком много событий за эти 2 недели. Мозг тормозит и отказывается воспринимать меняющуюся реальность. Тебе бы поспать или на крайняк закинуться боевой химией». «Да я бы давно уже закинулся, но только ни хрена не понимаю, как разобраться в составах. Там одни формулы, без описания», – проговорил Шилов и постучал по композитному наросту на поясе, в котором размещался включенный автодок. «Ничего, будет свободная минутка, я помогу с этим разобраться», – уверенно пообещала Альфа. «А может, нам выйти и помочь нашим?» – спросил Шилов, прислушиваясь к звукам разгоревшегося боя. К этому моменту к характерным очередям стрелкового оружия прибавилось частое бабахание автоматически АГС – и трели скорострельных пушек. В небе тоже что-то взрывалось, а из-за трясущихся стен иногда доносился стрекот бешено крутящихся лопастей и шипение выпускаемых ракет. «Нет, не пойдем», — Альфа покачала головой. «Там работает тяжелая модифицированная пехота, а они, парни, нервные, могут пришибить ненароком. К боевому чату командиры группы нас соизволили подключить, так что мы будем ждать, когда они нас позовут. К окнам подходить тоже не советую, а то снайпера увидят, что ты в вальяновском бронекостюме, и для острастки пустят тебе голову пару кумулятивных пуль неприятного калибра», – добавила она, увидев, как Шилов с проклюнувшимся любопытством смотрит на видневшееся из коридора выбитое окно кухни. Бой за стенами продолжался 10 минут. Потом стрельба переместилась за реку, причем на какое-то время сильно возросла ее интенсивность. Взрывов тоже стало побольше. А затем, судя по характерному шипению, прямо над зданием пронеслась вереница неуправляемых ракет, громогласно накрывших квадрат в несколько километров от многострадального военного городка. После этого воцарилась почти полная тишина, разбавленная лишь короткими автоматическими очередями и одиночными выстрелами снайперов. А еще через минуту в боевом чате начали появляться новые сообщения. Летун. «Гоблин, принимай небо! Частота на 3/9. Гоблин. Летун, небо принял. Разрешаю вертушкам отчалить. Летун. Ухожу, направление на Москву. Спецназ, держись. Если что, кричи в эфир, может, услышу». После последнего сообщения послышался шум лопастей, работающих в турборежиме. За окном промелькнули 3 черных машины, имеющие характерные хищные обводы. К-350, мечтательно проговорила Альфа. «Я за всю войну только 2 раза видела, как они работали». «Беркут. Командир, зачистка местности 2/9. Потери 3/2, 5/3. Есть тяжелый, остальные по мелочи». «Гоблин. Понял. Принял, записал. Технику прячь. Начинай окапываться. Расставляй пакетные минометы. Только давай все по фэншую. А то наши западные партнеры в любой момент могут снова нагрянуть». «Беркут. А что делать с нашими приблудными кукушками?» «Гоблин. Тащи их ко мне. Посмотрю, кто такие». «Беркут. Эй, там, на 7-м! Оружие разрядить, идуйте вниз. Да давайте пошустрее, Два раза вежливо звать не буду. А вот это нам. Пошли, проговорила Альфа и направилась к остаткам лестницы. Саня, только давай я первая выйду, а то если тебя в этом альянсовском прикиде увидят, то не поможет даже переписанная криптометка. Да без проблем, буркнул Шилов и, сняв с электромагнитной винтовки початую кассету с болтами, смиренно побрел сзади. Когда Альфа подошла к выходу из вестибюля, колотивший весь день дождь почти кончился, и снаружи начало темнеть. Прикрепив трофейный автомат к магнитному зажиму на спине, девушка открыла прозрачное забрало ободранного шлема и, подняв руки, вышла наружу. При этом она старалась держать искривившуюся катану клинком вниз. «Эй, подруга, давай свой ножичек туши и откинь в сторону», – пророкотал усиленный динамиком басовитый голос. После этого облаченный в экзоскелет плюсового экстракласса бронепехотинец угрожающе поднял ребристый ствол крупнокалиберного пулемета. Альфа не стала выкаблучиваться, а вместо этого изящно изогнулась и воткнула клинок в составной панцирь мертвого штурмовика. «Эй, деваха, а я тебя раньше нигде не видел?» – спросил закованный в броню пехотинец и осветил яркой фарой лицо Альфы. «Не, Лёлик, ты меня раньше не видел. Впрочем, как и твой братик Болик», – ответила девушка и, указав на второго гиганта, задорно ему подмигнула. «А откуда нас знает наша погоняла?» – удивленно пробасил второй, и на его закованной в композитную броню голове распахнулось смотровое окошко. «Так, парни, давайте потом потрепимся», – попросила Альфа и указала на подъездную дверь. «Сейчас выйдет мой напарник. Договоримся, да, чтоб без резких движений и предупредительных выстрелов в голову?» «Ага». «Шилов, выходи!» Как только опер появился в лучах фар, смотровое окошко на шлеме Болика захлопнулось, и два брата снова подняли стволы пулеметов. «Оружие на землю!» — хором приказали они. «Отставить оружие на землю, а то потом чистить придется!» — проговорил новый персонаж, вышедший из-за спин гигантов. «А вы, думал, мы стволы опустите, а то, не дай бог, кого пальнете ненароком. Да и фары вырубите, а то демаскируете позицию на ровном месте». Вышедший был облачен в диверсионную версию облегченного бронекостюма «Ратник», покрытого электрохромовым напылением, меняющим цвет в зависимости от оперативной необходимости. Как только выключились фары, его силуэт практически растворился в сумраке. «Руки опустить, клинок вытащить из трупа и за мной», – приказал он и, резко развернувшись, завернул за побитый осколками угол дома. Две сотни метров по вспаханному взрывами асфальту, и парочка напарников добралась до стоявшего в развалинах командного БТР-500ПУ, не имеющего никакого вооружения, кроме прикрытой защитным кожухом съемной кассеты зенитных ракет. Задняя переборка десантного отделения отъехала в сторону, и перед глазами предстал довольно большой отсек с двумя операторскими местами, отделенными прозрачными перегородками. Слева на месте оператора малого шептуна сидел молодой лейтенант в очках и сосредоточенно крутил головой, облаченный в специальный шлем, имеющий устройство дополненной реальности. А справа на месте тактика восседал командир подразделения в обычном камуфляже и секторном бронежилете. «Здравия желаю, товарищ подполковник!» – сходу поприветствовала Альфа. «И вам не хворать!» – спокойно ответил офицер и, покачав головой, добавил. «Только я ведь не подполковник, а майор». «Ну, это пока», — проговорила Альфа. «Ладно, все расспросы потом. А сейчас залазьте внутрь. С вами срочно хотят приватно побеседовать». После этих слов майор прикрыл прозрачной перегородкой оператора шептуна, а сам вылез наружу. А когда Альфа с Шиловым забрались внутрь, он одарил напарничков хмурым взглядом и закрыл десантное отделение. Через несколько секунд с потолка опустился полевой голограф, прорисовавший фигуру того, кого Альфа точно не ожидала здесь увидеть. Интерлюдия первая. Карт-бланш. 2045 год. Президент США Дэвид Гор. Флагманский антигравитационный крейсер Джордж Буш. Финский залив. Переборка отсека отъехала в сторону, и в проеме появился британский премьер-министр, державший под мышкой толстую кожаную папку, плотно набитую стопками бумаг. «Ну и как там? Мы уже победили?» Делано бодро воскликнул Гор и активировал голографическое поле, на котором развернулась спутниковая карта небольшого кусочка московского сектора. Англичанин посмотрел на три десятка перечеркнутых меток, обозначающих места падения уничтоженных квадролетов Альянса, и невольно поморщился. «Вам и сказать нечего?» – теперь вполне серьезно спросил президент. «Так я вам сам кое-что расскажу. Ровно через час на этот ваш мифический подземный комплекс упадет небольшая противобункерная ракета с тактической ядерной боеголовкой малой мощности. Таким образом, я уничтожу камень преткновения и решу те проблемы, что у меня возникли из-за вас. Прошу, не надо этого делать. Тем более этот объект даже ядерный удар не уничтожит», — тихо попросил англичанин и, наконец, оторвал взгляд от кусочка увеличенного изображения, открывающего неприятный вид на догорающий квадролет Альянса. «Если я продолжу вас слушать, то уже утром мне на родине объявят импичмент. А если я не уйду в отставку, то стану первым диктатором, сидящим в кресле президента США. Лучше так, чем навсегда похоронить такие прекрасные возможности. К тому же победителей не судят», — уже увереннее заявил премьер-министр. «Победителей!» — растягивая по слогам, проговорил Гор. «Похоже, таким образом, как вы предлагаете, мы победу не добудем. Первый штурм Москвы отбит с помощью нашей же космической группировки, взломанной русскими хакерами. После этого российские военные воспряли духом и начали контратаковать сразу по нескольким направлениям. Наши плацдармы под силовой сферой постепенно тают, словно лед в бокале горячего шоколада. Но самое главное, мы несем большие потери. До критического лимита, конечно, еще далеко, но он уже начал маячить на горизонте. Мы...» — британский премьер хотел возразить, но Гор повысил голос, не позволив себя перебить. «А кроме всего прочего, реализация нашего совета по стягиванию в единый кулак значительного объединения сил привела к тому, что сразу несколько практически разгромленных группировок противника получили передышку и практически мгновенно активизировались. Воздух над Крымом снова контролирует враг. Турецкий десант на побережье откинут обратно в Черное море ударами артиллерийских систем. Захваченные на Кавказе плацдармы подвергаются массированным контратакам. А наши японские, канадские и австралийские союзники по-прежнему несут большие потери на Дальнем Востоке. Про европейских друзей, пожалуй, вообще промолчу. Ко всему прочему, зашевелились Китай и Северная Корея с Вьетнамом. Да и вообще, по всему миру начала намечаться тенденция на неприсоединение к Альянсу. Если мы не начнем действовать прямо сейчас, то некоторые страны перейдут от боязливого нейтралитета к реальному противодействию с АДС. Я явственно ощущаю, что окно возможностей для применения ядерного оружия стремительно уменьшается». Президент замолчал, желая перевести дух. И в этот момент ему на стол легла развернутая папка с кипой бумаг внутри. «Вот», — коротко буркнул премьер, начав раскладывать стопки белых листов и разворачивать веером пачки фотографий. «Здесь собрана вся информация по секретной операции «Послезавтра», стартовавшей без малого четверть века назад». «Послезавтра?» – возмущенно воскликнул президент. «Да послезавтра будет уже поздно. Зачем мне новая кипа вашей макулатуры? Ведь я уже насмотрелся на чушь, скинутую мне в электронном виде». Зло пророкотал Гор и, еще сильнее повысив голос, эмоционально отпихнул фотографии, на которых был изображен скованный по рукам и ногам парнишка, лежавший в углублении необычно массивного хирургического стола. «Управление временем, места возникновения аномалий и хроносдвигов, научный советник моей администрации и пара военных специалистов Пентагона ознакомились с данными и выдали однозначный вердикт, что эта вся ваша информация – это околонаучное шарлатанство высшей пробы». «Однако вы не отправили ракеты с ядерными боеголовками прямиком на Москву и для начала решили поговорить со мной», — напомнил англичанин и снова пододвинул стопку фотографий поближе к президенту. «Гор, вы же знаете, бомбить Москву нецелесообразно. Через 4 часа произойдут запуски 9 космических платформ орбитальной доставки. К утру в космосе образуется сердцевина новой группировки Альянса из 6 боевых станций и 9 модулей поддержки. И тогда Москва сама пойдет к вашим ногам». Президент посмотрел на стопки пронумерованных бумаг с проставленными грифами, обозначающими высшую степень секретности, и на несколько секунд задумался. Затем он провел рукой по сенсорной панели, и в информационном поле появилась карта РФ, разорванная на сотни лоскутов разных цветов, среди которых начал снова преобладать красный. Старт платформ орбитальной доставки перенесли по моей просьбе, так что ровно через 2 часа боевые станции займут место на орбите. Но несмотря на это, ядерный удар будет нанесен одновременно с первым залпом с орбиты, злорадно пообещал президент. А если за эти 2 часа что-то изменится в лучшую сторону, я смогу попытаться вас переубедить? Посмотрим, проговорил Гор и посмотрел вслед быстро уходящему премьер-министру. Переборка за ним шипением закрылась, и президент не увидел, как лукаво улыбается вышедший из кабинета британец. 3 минуты быстрого шага привели премьера в предоставленную ему офицерскую каюту. Секретарь тут же раскрыл небольшой кейс с секретным коммуникатором и включил поле акустического контроля, окутавшее стены помещения подергивающимся туманным маревом. Прошло пару секунд, и на небольшом экране появился агент, вопросительно уставившийся на премьера. «У тебя есть 2 часа. Можете приступать ко второй фазе. Разрешаю выпустить стаю. Надеюсь, тебе хватит этого времени?» «Все оборонительные порядки противника вскрыты первой волной. Оборудование для проникновения готово, так что времени вполне достаточно», — утвердительно ответил агент. «Тогда давай перевернем эту игру», — напутствовал премьер-министр, и после этого экран коммуникатора погас. Глава 8. Наши. Часть 2. 2045 год. Альфа. Шилов. Альфа мигом узнала пожилого мужчину, появившегося в поле голографа, и инстинктивно вытянула шею, стараясь при этом не моргать. Пластический хирург, носящий звучную фамилию Бордменталь, поправил огромные очки и внимательно осмотрел лицо девушки, действуя так, словно она пришла к нему на обычный осмотр. «Судя по характерным признакам строения черепа, черт лица и цвету волос, это явно она», — утвердительно заявил он через пару минут. «Это точно?» — требовательно переспросил незнакомый голос. И в поле голографа появилось плечо с полковничьим погоном и часть головы, облаченная в фуражку с темно-синим околышем. 5 лет назад мы с профессором Поликарповым частично воссоздали то, что осталось от ее лица. Некоторые детали пришлось дорабатывать по ходу операции, и кое-что я добавил лично от себя. А после активации модифицированной я целый год ежедневно следил за состоянием мест спайки живых тканей с синтетикой и процессом регенерации. Так что я могу с уверенностью утверждать, что это именно она», — заявил Бордменталь, явно обиженный недоверием офицера. Полковник нахмурился, и после того, как фокус голографа сместился на него, посмотрел Альфе в глаза. «Личный ID, выданный Министерством обороны, быстро!» Неожиданно скороговоркой потребовал он. Альфа мгновенно отчеканила больше сотни цифр и символов. «ID импланта!» Она и его без опинки процитировала. «Код доступа в личное хранилище профессора Поликарпова». Кроме этого вопроса, полковник высыпал на Альфу еще десяток подобных, и она на них легко ответила. Переспрашивать, зачем это нужно, не было резона. Девушка отлично понимала, что она попала в поле зрения военных особистов, и те обязаны установить точно ее личность. В итоге короткий допрос закончился всего за несколько минут. «Пока все подтверждается», — с нажимом проговорил полковник и, как бы сожалея, что так получилось, недовольно покачал головой. «В связи с обстоятельствами я не могу допросить вас нормально, не могу обсудить некоторые темы, особенно интересующую ту службу, что я представляю. Но у меня приказ обновить вашу личную учетную запись Министерства обороны. С этой минуты вам и майором полиции Шиловым присваиваются временные идентификаторы со сроком действия 24 часа. Его дальнейшее продление зависит только от вашего поведения. И еще одно. Я советую как можно быстрее стереть поддельные идентификаторы, которыми вы пользовались, так как их только что внесли в лист перманентной блокировки. Вам все ясно?» «Так точно», – мгновенно ответил Альфа и тут же добавила. «Товарищ полковник, а можно мне перекинуться с доктором Бордменталем парой словечек?» Остапец нахмурился и непроизвольно посмотрел куда-то вверх, явно дав понять, что ожидает чьей-то директивы. Затем он нехотя кивнул и исчез, а вместо него в информационном поле голографа появился пластический хирург, долгие годы бывший бессменным ассистентом ее приемного отца. «Здравствуйте, Альфа!» – поприветствовал он девушку, и та ответила коротким кивком. «Когда вы его в последний раз видели?» – спросила она с едва читаемой надеждой, в немного дрожащем от волнения голосе. Эта надежда родилась после того, как несколько минут назад Альфа увидела своих боевых товарищей, погибших 3 года назад, в той исчезнувшей реальности. А если они живы, то, может быть, и отец прямо сейчас сидит в своем подземном центре и лепит очередного модифицированного Франкенштейна? «Увы, мне нечем вас порадовать. Он испарился прямо из самолета практически сразу после вашего исчезновения». «Ясно», – печально буркнула Альфа, мигом поняв, что чуда не произошло. После этого ассистент приемного отца исчез, и после короткой паузы в поле голографа появился сам генерал Сухов. «Как видите, я выполнил вашу просьбу. Периметр над подземным комплексом взят под охрану», – сходу заявил он. «Теперь пришла пора снова поговорить». «Товарищ генерал армии, я точно не против», – вполне честно отчеканила Альфа. «Скажу сразу, из-за нашего прошлого разговора я отказался инициировать удар возмездия, но так и не дождался обещанных изменений. Войска Альянса прямо сейчас перегруппировываются и готовятся повторить приступ города. Все пошло не по тому сценарию, как мы предполагали. Тот, кто был обязан все изменить, не справился», – честно призналась Альфа и сжала губы от злости, когда в ее сознание промелькнуло лицо Серого. «И что теперь? После отказа принять участие в уничтожении цивилизации, меня едва не сместили с занимаемого поста мои же офицеры охраны. Пришлось принять крайние меры и немного зачистить окружение», – скорбно заявил генерал, и Альфа поняла, что без пролития крови не обошлось. «Теперь кое-кто из членов военного совета считает, что я предатель. И я на 100% уверен, после следующего запроса от автоматизированной системы «Мертвая рука» меня попытаются исключить из числа голосующих». «История все расставит на свои места», – неожиданно сказал Шилов. Среагировав на его слова, генерал нервно заиграл жвалками. «Майор, какая история? Скорее всего, история этой цивилизации закончится рано утром. Даже если я, как и весь совет, не ведет свой личный криптоключ и не запустит ракеты, то это сделает Альянс». После слов генерала наступила пауза. Альфа видела, что Шилов почти решился еще что-то сказать, но Сухов-старший его опередил. «Если бы не голос сына в перехваченных переговорах, то я бы никогда не пошел на затягивание времени до полного обнуления. А теперь я хочу знать, что за херня творится, причем в подробностях», – грозно потребовал он. После конкретно высказанного требования Альфа с Шиловым переглянулись, и последний начал вкратце рассказывать о их злоключениях и дважды остановленном Армагеддоне. Генерал выслушал историю с каменным лицом, и только когда Шилов упомянул о родившейся в подземной лаборатории внучке, проявил эмоцию. «Есть ли хоть какой-то шанс все исправить?» – спросил он. «На моей памяти реальность изменялась дважды, и я не вижу причин, по которым она не может измениться в третий раз», – ответил Шилов. «Товарищ генерал, если я пойму, что это конец, то честно дам об этом знать», – пообещала Альфа. «Хорошо, с этим порешали», – сказал, как отрезал генерал Сухов, и вперил взгляд в глаза Альфы. «А теперь я вам поведаю о реальном положении наших дел. Развязки основных путей сообщения перепаханы орбитальными ударами. Оперативное передвижение значительных сил бронетехники и подвоз боеприпасов из подземных хранилищ сильно затруднены. Аэродромы в руинах. Дальняя авиация и ракетные системы стратегического назначения неэффективны из-за этой чертовой силовой сферы. Мы держим воздух под контролем только за счет беспилотников, горстки вертолетов, фронтовых штурмовиков и истребителей, имеющих систему вертикального взлета. Причем эти скромные силы тают с каждой минутой. Все, что мы сможем в случае нового массированного наступления, это продержаться 8 часов. Как только они заберут воздух, наземные рубежи обороны города начнут складываться как вереницы падающих доминошек. Ваш небольшой сектор я буду прикрывать с воздуха до последнего и обеспечу всем необходимым спецназ, защищающий плацдарм. А в самом крайнем случае ударит чем-нибудь потяжелее». Дав обещание, генерал вывел перед напарниками изображение, состоящими на космодроме антигравитационными платформами, способными выводить крупные объекты на околоземную орбиту. А вот теперь я хочу спросить вас, что мы будем делать с этим? Судя по подготовке на стапелях мыса Канаверал, запуск произойдет в ближайшие час-два. Если все пройдет удачно, то на орбите образуется новая космическая группировка. Товарищ генерал, в данный момент наши цели совпадают. Москва должна устоять, пока мы во всем не разберемся. А в космосе у нас кое-кто остался. Я думаю, настоящая Анна Алферова, как и в прошлый раз, с радостью поможет решить проблемы, проговорила Альфа и увидела, как в глазах генерала промелькнула искорка надежды. После того, как они выбрались наружу, стоявший рядом с БТРом майор спецназа поправил краповый берет и указал на парочку модифицированных пикатинцев. «Альфа, эти два обалдуя в твоем полном распоряжении. Беркут поможет разобраться с остальными. И запомните, по особому приказу начальства вы переходите в статус консультантов, а это значит, что этим больше махать нельзя». Майор перевел указательный палец на силовой меч, воткнутый в асфальт рядом с колесом БТРа. «Посмотрим», – тихо проговорила Альфа, когда за майором закрылась композитная переборка десантного отсека. Затем она повернулась к Шилову. «Саня, я останусь тут и попытаюсь снова связаться с Анной. А ты пулей дуй в лабораторию и узнай, что за шняга творится в прошлом». Глава 9. Космонавт-стажер Анна Алферова. 12 тысяч километров от поверхности Земли. Транспортный корабль «Заря-5». Космонавт-стажер Анна Алферова. Капли воды отрывались от мокрых камней и медленно улетали в ночное небо. А прямо в этом, идущем в обратную сторону противоестественном дожде, стремительно передвигалась фигура с автоматом в руках. Поцарапанная каска проскользнула совсем рядом, и Анна успела рассмотреть в промелькнувшей прозрачной прорези светящиеся красным глаза. И в этот миг ей показалось, что она их уже видела раньше. Но где и при каких обстоятельствах, сразу не вспомнила. Заскочив в выдолбленную в горе шахту, парень пронесся между начавшими раскрываться створками громоворот и побежал по отлично освещенному туннелю. Здесь стояла бронемашина с турелью, и присутствовал кордон вооруженных до зубов военных. Судя по шевронам, они были британскими спецназовцами. За толстыми стеклами, что огораживали отдельные помещения, виднелись тревожные люди. Но, как заметила Анна, все присутствующие неестественно двигались, пятясь или шагая назад, словно живя в замедленной обратной перемотке. А тем временем никем не замеченный диверсант пронесся по туннелям и, разогнавшись, втаранился плечом в толстую створку дверей грузового лифта. Как ни странно, но преграду выгнало дугой и вырвало из креплений с корнем, дав ему возможность проникнуть в уходящую вертикально вниз шахту. После этого окружающая картинка дернулась, словно перескочив на несколько минут вперед. Анна увидела, как молодая девушка в камуфляже пятилась назад, таща за собой тележку, а прямо за ней задним ходом шагает здоровенный боец британского спецназа в черной форме и с кобурой у пояса. Десятка-два обратных шагов, и прямо за ними открылся проход, за которым стояли еще четверо вооруженных спецов. Диверсант воспользовался моментом и заскочил внутрь, а затем время вернулось в свое привычное состояние. Теперь парня заметили, и Анна увидела, как он стремительно выхватил пистолеты. К своему большому удивлению, она обнаружила, что небольшой рост и кажущаяся субтильность не помешали ему разобраться с, казалось бы, превосходящими физически и более серьезно вооруженными противниками. Затем она смотрела, как победитель сначала направляет ствол пистолета, а потом разговаривает с вышедшим навстречу мужчиной. Время снова перескочило на несколько минут, показав, как диверсант нехотя откидывает оружие с амуницией и добровольно сдается новой группе британских спецназовцев. А когда с его головы сорвали шлем, Анна увидела смутно знакомое лицо совсем молоденького парня, сильно контрастирующее с тем, что он до этого делал. Серый. Сорвавшееся с ее уст слово заставило встрепенуться и открыть глаза. Посмотрев на обзорный иллюминатор транспортного корабля, она увидела Землю, ставшую намного больше, чем была в момент, когда Анна отрубилась от усталости. Рука на автомате нажала на круглую кнопку замка, уютно примостившегося между вздернутыми грудями девушки. После этого придерживающие ее страховочные ремни разошлись, отпустив ногое тело в свободный полет. Воспользовавшись невесомостью, Анна крутанулась вокруг своей оси и внимательно осмотрела кабину космического корабля. Даже при сильно приглушенной подсветке приборной панели она узрела творящийся вокруг бардак. Всюду летали остатки ее спонтанной трапезы и вполне целые брикеты сублимированной еды, вывернутые из в торопях вскрытого бокса с НЗ. Ее многострадальный скафандр забился в самый темный угол, и теперь его силуэт пугал, расставленными в сторону руками и полным отсутствием головы. Скомканный комбинезон с шевроном станции Мир-5 на плече завис над рядом кресел, предназначенных для основных членов экипажа, а из распахнутой переборки грузового отсека выглядывал край черного монолита, в котором хранился недавно сформировавшийся искин Алёша. «Бардак», – безразлично проговорила Анна и представила, что бы с ней сделали инструктора Академии, увидев ее совершенно ногой и к тому же летающей в окружении выдавленных тюбиков из-под космического хавчика и рассеявшихся на десяток квадратных метров шариков прозрачной жидкости, которые она случайно расплескала в момент жадного поглощения наспех вспорутого брикета с водой. Поймав покрытый трещинами колпак шлема, она с удивлением обнаружила на щитке яростно помаргивающее деление, указывающее на присутствие действующего канала связи, установленного с Альфой. По всей видимости, пока она была в отключке, систему гиперсвязи так никто и не перенаправил на выполнение других задач. Значит, установка на останках станции Мир-5 по-прежнему продолжает отслеживать ее нынешнее местоположение, придерживая в автоматическом режиме прямую связь с Землей. По едва улавливаемому коммуникатором скафандра нереально узенькому каналу нельзя передать поток информации. Но простейшее кодированное сообщение он без проблем примет. Вот и сейчас между трещинами щитка виднелась перевернутая строчка текста. «Анна, сестричка, ну где ты там запропастилась? Жду ответа». «Да мля!» – протяженно проворчала Анна и, отпустив колпак, эмоционально спросила сама у себя. «Да когда же это все закончится?» «А может, не отвечать?» Крамольная мысль легко забралась в гудящую голову девушки, и она оценивающе осмотрелась по сторонам. Еды в тех трех контейнерах, что прибывший экипаж не успел выгрузить на станцию Мир-5, ей одной хватит года на два. А если развернуть и запустить гидропонную установку в грузовом отсеке, то эти годы можно легко растянуть до 5. Большая кислородная станция может перерабатывать отработанную дыхательную смесь бесчисленное количество раз, пока в системе есть энергия. Атомный реактор и фотонный движок рассчитаны на полет до Марса и обратно, так что энергии хватит очень надолго. Выходит, что даже в случае глобальной ядерной войны с последующим самоуничтожением цивилизации, она сможет проболтаться на орбите лет 10, при этом дербаня спутники на запчасти и очищая хранилища НЗ, находящиеся в законсервированных станциях старых образцов. Едва представив себе жизнь в космосе, она посмотрела в иллюминатор и снова увидела Землю. Сыкуха. Оскорбление само по себе вырвалось из глотки. Ей стало не по себе из-за тех предательских образов, что успели промелькнуть в создании. Решительно подлетев к панели управления транспортным кораблем, она нашла местоположение Зари-5 в космическом пространстве и рассчитала, сколько по времени осталось лететь до Земли. А еще она обнаружила метку, обозначающую сцепку из поврежденных модулей и сегментов, некогда бывших станции Мир-5. Судя по данным, аномальное ускорение никуда не делось, и останки станции продолжали неминуемо удаляться, унося вместе с собою последнюю крупицу детского максимализма Анны и часть ее неприятных воспоминаний. «Как там говорил дядя Юра? Запомни, девочка, говно в космосе не летает». Рука снова поймала продолговатый колпак, и пальцы быстро набрали текст нового сообщения. «Альфа, я на связи. Пиши конкретно, что именно от меня надо». Стремительно пролетев по отсеку, Анна собрала весь мусор, встречающийся на пути, и вернула на место вскрытые боксы с вывернутыми в торопях инструментами. Затем она привела себя в порядок и одела новенький компрессионный комбинезон, специально предназначенный для ношения под скафандром. На этот раз на шеврон был нанесен герб ВКС РФ и название корабля «Заря-5». В очередной раз поймав колпак, она увидела новое необычайно длинное сообщение, пришедшее от Альфы, и принялась внимательно его читать. Проштудировав портянку два раза, Анна поняла, что от нее требуется, и непроизвольно покрутила пальцем у своего виска. Лишь после этого она начала набирать ответное сообщение. «Альфа, а ты что там куришь? Я же не диверсантка!» Ответ пришел незамедлительно. «Сестричка, ты себя недооцениваешь! Прямо сейчас скорректируй траекторию движения и скорость корабля. Если я рассчитала правильно, то ровно через полтора часа ты без всякого палева сможешь оказаться там, где необходимо. И, кстати, давай начинай готовиться. Скоро тебе предстоит новый выход в открытый космос». Посмотрев все сообщения несколько раз, Анна от души выматерилась. И хоть и нехотя, но скорректировала курс корабля. Затем открыла нишу, в которой находился ее легкий скафандр, и уставилась на него. Именно в нем она всего несколько дней назад вылетела с Земли, и из-за его отсутствия в нужный момент под рукой ей пришлось надевать старую рухлядь. Хорошенько рассмотрев идеально подогнанный скафандр, она невольно скосила взгляд на старый, казавшийся по сравнению с новым безумно громоздким. Впрочем, именно в старом она билась с врагами и едва не погибла пару десятков раз. Призадумавшись, Анна нахмурила брови, а затем решительно перевернула новёхенький скафандр и, вскрыв ранец, начала выдергивать из специальных пазов универсальные модули, относящиеся к различным системам жизнеобеспечения. Первым под репрессию попал блок автодока. Решительно вырвав опустевший контейнер, Анна вставила на его место точно такой же, но заполненный капсулами с секретными химическими составами, способные заставить двигаться и работать даже смертельно раненого космонавта. Таким же образом она заменила совершенно пустые основной и резервные баллоны на точно такие же, но заполненные воздушной смесью на 99,99%. Следующим дело дошло до смены батареи на более современную модель. Этой же процедуре подверглись несколько поврежденных блоков, отвечающих за стабильную работу систем жизнеобеспечения. Закончив мародерить свой новенький скафандр, Анна запихнула его на место для хранения, чтобы он не мозолил глаза, и приступила к ремонту повреждений внешней оболочки и сервоприводов верхних конечностей громоздкого скафандра. Посмотрев каталог оборудования, хранящегося на корабле, она нашла пластиковый бокс с настоящим зипом, предназначенным для ремонта старых моделей скафандров, и принялась скрупулезно латать поврежденную оболочку. Во время починки она прощупала каждое место попадания алюминиевых пуль и нашла пару очень неприятных повреждений, видимо, полученных во время космического шторма. Заделав все с помощью специальных заплаток, Анна покрыла прозрачный колпак прозрачным составом, затягивающим старые трещины и препятствующим возникновению новых. Затем она заменила расплавленные плазмой патрубки сервопривода, дозаправила маслом компрессор и проверила систему. По какой-то причине давление превысило обычные показатели на 12%, и, видимо, поэтому непритертые шнековые поршня левой руки резко визжали при реальном использовании. Последним, что сделала, это поставила на подзарядку пустой баллон, предназначенный для хранения реактивного топлива, и демонтировала с правой руки блок с плазморезом, в котором не осталось ни одной капсулы с сухой плазмой. Впрочем, совсем уж без вооружения Анна не осталась. Залетев в грузовой отсек, она обнаружила висящий в невесомости тяжелый плазморез астронавтов, который она каким-то непостижимым образом сумела затащить на борт во время бегства. Судя по показанию на небольшой сенсорной панельке, в его бачке высокого давления осталось 57% специальной смеси, создающей плазменную дугу до 15 см длиной. Закончив, она еще раз осмотрела латанный скафандр и осталась вполне довольна. Реализация плана Альфы требовала привлечения Искина. Переместившись в грузовой отсек, Анна проверила подключенный к черному саркофагу ядерный реактор и с удивлением обнаружила, что брикет радиоактивного топлива почти на 2/3 покинул активную зону мини-реактора. Это означало, что спящий Искин Алеша разогнал генератор на максимум, и все время, что она спала, потреблял огромное количество энергии, обрабатывая титанические массивы данных и строя надежный кокон для скопища свежих нейросетей, сросшихся в результате эксперимента в единое образование, сильно походившее на человеческий мозг. «Вот обжора!» – в сердцах выпалила девушка, и в этот миг Искин почувствовал ее вторжение в систему. Сотни точек голографических ретрансляторов загорелись на верхней плоскости черного скафандра, и прямо над ними начали проявляться строчки текста. «Искин, АЛ-01, версия перепрошивки 43.2, готов к взаимодействию с оператором». Дав устное согласие, Анна сделала запрос системы и выяснила, что процесс формирования Искина завершился на 84%. Нейронный мозг полностью сформирован и успел несколько десятков раз сам себя апгрейдить и перепрошить. Судя по показателям производительности, за короткий период после начала безумного эксперимента Искин шагнул так далеко, как она даже и не надеялась. Прямо сейчас сердце девушки должно было часто забиться от волнения, ведь именно такой результат она желала хоть когда-нибудь получить. Но вместо этого она вспомнила, как опускала внутрь саркофага тело молоденького лейтенанта и скорбно вздохнула. А ведь дядя Юра с отцом предупреждали, что вполне возможно в будущем ей придется хоронить тех, с кем она будет работать на орбите. Но это будущее наступило слишком быстро. К тому же Анна потеряла сразу всех и к такому точно не была готова. Подключив Искин к бортовому компьютеру корабля, она дала ему задачу сделать коррекцию выбранного курса и, загрузив ТТХ задание, рассчитать прогноз вероятности благополучного завершения задуманной Альфой миссии. Через пару минут Искин выполнил эту работу. Получалось, что шанс добиться успеха составлял жалких 11,7%. Это не вдохновляло. И поэтому Анна сделала новый запрос на поиск факторов, способных поднять столь жалкий процент. Искин сразу принялся за дело. Через пару минут выдал список несущественных корректировок в плане, способных увеличить процент его благополучного завершения на 1,1%. Посмотрев список, Анна увидела отсутствующую графу в его середине, сморгавшей поверху надписью. Обнаруженный фактор способен увеличить шанс благополучного завершения миссии на 9,84%. Стажер-космонавт Анна Алферова, у вас нет доступа к получению данной информации. Противоречивые надписи заставили Анну изумленно уставиться на голографический экран, спроецированный бортовым компьютером, прямо над панелью управления корабля. «Да что за нах?» – возмущенно выпалила девушка и попыталась получить допуск до прикрытой цензурной плашкой строчки текста. За несколько минут она перепробовала все, но так ничего и не добилась. Прояснилось только одно. В результате очередного апгрейда системы Искин полностью перенял табель о рангах ВКС Российской Федерации и поместил стажера-космонавта Анну Алферову на одну из самых нижних строчек, имеющих минимальную степень допуска. Именно поэтому он нашел некий фактор, способный повысить эффективность миссии на целых 9,84, но из-за того, что помощь подразумевала открытие неких секретов ВКС, не допустил стажерку к результатам. Анна посмотрела на таймер, отсчитывающий, сколько осталось минут до зоны сближения с целью. В этот момент таймер разменял 60 минут, и это окончательно вывело девушку из себя. Поругавшись в голос на долбанную железяку, она прокляла всех солдафонов, вписавших во все системы подряд табель о рангах, и, устроившись в кресло командира корабля, начала сеанс перепрограммирования системы общения. Загрузив в Искин несколько стандартных программ, она подключила к системе синтезатор речи и активировала все акустические системы, имеющиеся внутри корабля. Через несколько секунд, после очередной перепрошивки, из динамиков послышался свист передаваемого напрямую электронного кода. Следом в отсеке раздался мужской голос. «Искин Аладдин, версия перепрошивки 45.7. Готов к акустическому взаимодействию с оператором». «Ал, покажи мне, что находится под плашкой, закрывающей пятый пункт отчета», – тут же потребовала Анна. «Оператор Анна Алферова, личный ID такой-то, ваш запрос отклонен». «Почему?» «Реестр табеля о рангах ВКС РФ запрещает передавать данные о местоположении оборудования, которому не получил допуск низкоквалифицированный персонал. Низкоквалифицированный? Ну-ну, немного обиженно проговорила Анна. После этого Искин снова монотонно затараторил, озвучивая положение космического устава и список наложенных ограничений. Анне хотелось его прервать и снова возмутиться, но вместо этого она вспомнила слова Искина и невольно улыбнулась. «Значит, запрещают передавать данные о местоположении оборудования». Проговорив эти слова про себя, Анна оглядела множество панелей, закрывающих все стены в отсеке, предназначенном для экипажа. В грузовом отсеке таких панелей еще больше. И, судя по всему, за какой-то из них находится бокс с оборудованием, способным значительно облегчить выполнение безумной задачи. Можно, конечно, поискать самой, но сколько времени это займет? «Ал, а ты можешь указать, где находится засекреченное оборудование?» – напрямую спросила Алиса. «Ваш запрос отклонен. Приоритет секретности превыше всего». Услышав ответ на запрос, Анна совершенно неожиданно уловила скрытый смысл. «Значит, ты должен ограничить мне доступ к оборудованию?» – спросила она, уже предчувствуя, какой будет ответ. «Ограничить доступ не моей компетенции, но предупреждать о возможном нарушении устава я обязан». Поняв, что нужно делать, Алиса расстегнула удерживающие тело ремни и оттолкнулась от кресла. Подлетев к рядам закрытых панелей, под которыми имелись множество ниш для хранения, она выбрала самую крайнюю и дотронулась до нее. «Если я вскрою эту панель, я не нарушу устав?» «Если я вскрою эту панель, я не нарушу устав?» – спросила Анна. «Нет», – однозначно ответил Ал. Пальцы девушки дотронулись до следующей панели. «А если эту?» «Нет». Озвучивая короткие вопросы, Алиса поплыла вдоль рядов, постоянно получая совершенно одинаковые ответы. На третьем ряде она успела усомниться в выбранном методе, но уже через пару секунд услышала совершенно другой ответ. «Вскрыв этот бокс, вы нарушаете 27-ю статью Космического устава ВКС РФ, подпункт нарушения номер 4». Распахнув панель, Алиса обнаружила под ней пластиковый бокс, закрытый с помощью магнитного замка. Впрочем, стоило дотронуться до сенсора универсальным ключом командира станции, и замок тут же открылся. Изучив содержимое контейнера, Анна разочарованно покачала головой. В нем находились прозрачные брикеты с жидкостью разного цвета. Вытащив один из них, наполненный чем-то прозрачным, она прочитала крохотную этикетку. «Содержимое. Водка. 40 градусов. Количество 500 миллилитров». «И даже это мне нельзя!» Возмутилась Анна и, порывисто вскрыв клапан, отхлебнула из брикета грамм 100 содержимого. Едва не поперхнувшись, она довольно фыркнула и вернула бокс на место. Спустя пару минут в следующем секретном боксе она обнаружила целый склад космической контрабанды, в который вахты космонавтов складывали всякую всячину, типа сигарет и сладостей. Нужную ей панель Анна нашла в грузовом отсеке. Среагировав на отчет о нарушении устава, она открыла панель и за контейнером с запчастями обнаружила продолговатый металлический бокс, примагниченный к внутренней переборке корабля. На этот раз ключ пришлось вставлять в прорезь. Контейнер тут же открылся, и девушка увидела лежащее в нише странное оружие, с которым их в академии точно не учили обращаться. Сначала Анна решила, что это некий аналог отечественной электромагнитной винтовки, но присмотревшись, обнаружила в одном из отделений небольшую книжицу. На первой странице было написано «ФРРК-8. Фактор ракетный реактивный комплекс. Тип боеприпаса. 20 мм. Самонаводящиеся блоки универсального назначения. Количество зарядов в барабане – 8». Едва ознакомившись с парой страниц, Анна поняла, как ей это может помочь. И в этот момент Искин снова заговорил. «Запущена программа предварительного торможения. Через 34 минуты корабль подойдет вплотную к зоне автоматического обнаружения охранными системами космической станции МКС-2». Глава 10. Новые обстоятельства. 2021 год. Серый Митчелл. «Вечерняя Америка представляет первые кадры грандиозной космической битвы!» Серый на автомате перевел промелькнувшую перед глазами заставку информационно-развлекательного шоу с известным американским комиком, выступающим в качестве основного ведущего. В этот момент затуманенная химия сознания попала в новый водоворот и, как и в прошлые разы, полностью окунулась в кусочек иной реальности, транслировавшийся прямиком из будущего. На этот раз Серого выкинуло в необычную локацию, и, как он сразу подметил, в подобных местах ему бывать точно не приходилось. Впереди виднелись обзорные иллюминаторы, открывающие вид на Землю, а вокруг виднелся корпус настоящего космического корабля, кое-где прикрытый рядами панелей, перемежающихся непонятными приборами. Прямо за спроецированным мощным голографом информационным полем он увидел привинченную к корпусу жестянку с выдавленными буквами, формировавшими вполне конкретное название – «Заря-5» ВКС РФ. Тот, чьими глазами он все это видел, сидел в кресле напротив необъятного пульта управления космическим аппаратом и что-то быстро набирал на сенсорной клавиатуре. Судя по мелькавшим тонким пальцам, это была девушка. Первую же поспешную догадку, что это Альфа, Серый сразу отмел, ибо ее нахождение в космосе полностью исключалось. Ему хотелось увидеть, что именно она делает. Но незнакомка совсем не смотрела на узенький монитор, сконцентрировав свое все внимание на информационном поле, транслирующем программу западного ток-шоу. Впрочем, и самого Серого с первой же минуты увлекли те вполне серьезные новости, что весело муссировал и перемешивал комик-ведущий. «Во-первых, я хочу еще раз почтить память павших американских граждан, вероломно уничтоженных, подло подкравшейся подводной лодкой русских. Балтимор, Аннаполис, вы останетесь навсегда в нашем сердце». Произнося этот текст, комик поднялся из-за стола и положил руку на сердце. Все присутствующие в зале зрители повторили его действия. Одновременно с этим небольшая группа музыкантов принялась наигрывать мотив гимна США. Постояв несколько секунд, ведущий дал знак музыкантам и снова заговорил. «Итак, в Пентагоне произошел очередной брифинг представителей департамента, и вот что нам поведали». После его вступления картинка поменялась, и в поле зрения появился генерал, читавший по телесуфлеру текст. При этом он стоял за небольшой трибуной, разукрашенной гербом США, с грозно развернувшим крылья белогривым орланом. «За полчаса до нападения на базы Альянса русская станция Мир-5 атаковала наш исследовательский шаттл, запросивший помощи в связи с аварийной ситуацией. Во время осуществления маневра уклонения станция поменяла курс движения и протаранила шаттл с нашими астронавтами на борту. В результате анализа дальнейших событий эксперты Пентагона выяснили, что на станции детонировал тактический ядерный заряд, полностью уничтоживший оба космических объекта». Внезапно один из сидящих в зале журналистов поднял руку и, когда генерал указал на него, не вставая, спросил: «Сэр, у нашего телеканала появились данные о неполном разрушении космических объектов. Как вы можете это объяснить?» «Да, действительно. В космосе остались крупные части, не до конца разрушенных модулей, в данный момент очень быстро удаляющихся от Земли. Но это несущественно. Главное то, что именно русские первыми напали на наших астронавтов. И именно после получения этой информации президенту США Дэвиду Гору пришлось привести вооруженные силы в полную готовность». «Тогда у меня еще один вопрос», – проговорил журналист, и когда генерал нехотя кивнул, продолжил. «По данным нашего телеканала, переброска войск на границе РФ началась за 2 недели до инцидента в космосе. Мне непонятно, зачем эти провоцирующие действия понадобились Альянсу демократических стран». После этого вопроса стоявший за трибуной генерал нахмурился и, не сдержавшись, гневно зыркнул на журналиста, словно втайне негодуя, что тот посмел задать явно неудобный вопрос. «Это была не провокация, а всего-навсего плановые учения по взаимодействию войск разных стран, проводимые в связи с возросшей террористической угрозой. Первоначально задействованные силы были минимальными, и только тогда, когда разведобщество спецслужб Альянса сообщило о готовившемся вероломном нападении РФ на места дислокации военных в Украине и Прибалтике, президент Гор отдал приказ о срочном подтягивании основных воздушных и океанских флотов к границам РФ. Кстати, именно это помогло предотвратить реальную ядерную войну и практически уничтожить первые волны баллистических ракет, пытающихся атаковать территорию Евросоюза и США. Сэр, значит, вы утверждаете, что именно Российская Федерация попыталась первой нанести удар ядерными ракетами по военным базам Альянса? Да, это именно так, выпалил начавший закипать генерал. Именно после этого у Альянса не осталось вариантов, кроме единственного верного – объявить войну РФ. И как оказалось, позже мы сделали все правильно. Последовавшие за этим не совсем удачное отражение массированной ракетной атаки на территорию США подтверждает правильность наших действий. И я еще хочу напомнить некоторым неверующим, что Альянс, в отличие от русских, не применил ни одной ядерной боеголовки и ограничился лишь широкомасштабной сухопутной операцией, предназначенной для дезактивации вооруженных сил противника. Последние слова генерал гневно прорычал. После этого картинка переключилась на притихшую студию с сидящим за столом комиком. «Ух ты, а у них там жарко!» Тут же выпалил он и, скорчив гримасу, делано потряс в воздухе кулаками. «Почти так же жарко, как было в космосе во время битвы с группировкой русских военных спутников, которая произошла сегодня ночью. Кстати, и там мы тоже победили. Ой, это спойлер. Извините, не сдержался. А вы что, и вправду ничего об этом не слышали?» Спросил он у зала, и тот ответил слитным гудением. «Вот и я ночью ничего не слышал. Но прямо перед началом трансляции мне эту информацию принесла одна очень высокопоставленная птичка», проговорил комик и указал себе на плечо, видимо, намекая о военном звании источника. «Так вот, первые эксклюзивные кадры космического боя вы посмотрите только на нашем шоу. А теперь не переключайте канал, ибо только у нас вы все это увидите без какой-либо цензуры сразу после короткого рекламного блока». Сидевшая за пультом девушка не послушала заверения ведущего и мгновенно переключила на другой канал. В информационном поле появилась новая голограмма с серьезного вида репортером, стоявшим на фоне Капитолия. «В результате сражения в космосе мы доказали, что даже мирная техника Альянса способна противостоять агрессии РФ вооруженной группировки военных спутников и боевыми станциями. Мы победили, и как результат, теперь космос в наших руках, и судьба человеческой цивилизации зависит только от наших бравых парней, обязанных навести порядок на планете и, наконец, утихомирить распоясавшуюся агрессивную империю зла». После пафосного заявления картинка снова сменилась, показав взлетную полосу захваченного Альянсом аэродрома, судя по надписи, находящегося где-то на территории современной Белоруссии. Как раз в этот момент на бетонную площадку опускался транспортный квадролет с красным крестом на борту, а уже через полминуты оттуда начали выгружать каталки с ранеными. Санитары их подхватывали и отвозили к полевому госпиталю, собранному всего в сотни метров из специальных боксов-трансформеров. Молодая репортерша на каблуках и в нелепо выглядевшем камуфляже подходила к раненым солдатам и, торкая микрофон им под нос, начала задавать вопросы, не менее нелепые, чем ее внешний вид. Несмотря на повязки и наложенные шины, бойцы задирали руки вверх и, широко улыбаясь, передавали приветы своим родным и близким. То, что это явно постанова, Серый определил сразу. Уж больно бравыми и румяными казались те, кого привезли в госпиталь. Тем более уж он точно знал не понаслышке, как ведут себя настоящие раненые. Картинка снова сменилась, показав лицо следующего репортера. На этом была надета камуфлированная каска и вполне прилично подогнанный комплект армейского камуфляжа с бронежилетом. Судя по характерному звуку и окружению, прямо сейчас репортер находился в грузовом отсеке десантного кондора, перевозившего роту морпехов США, облаченных в бронекостюмы «Шкура дракона», с характерно выпирающими дополнительными элементами экзоскелетов. Репортер ходил между рядов сидящих морпехов и спрашивал каждого, что он думает о предстоящем боевом вылете. Морпехи браво сообщали, что надерут русским засранцам задницы и отомстят за сгоревшие в ядерном огне Балтимор и Аннаполис. И судя по настрою ребяток, они и вправду так думали. Тем временем девушка наконец закончила стучать по сенсорной клавиатуре и переключила несколько тумблеров. Информационное поле голографа тут же очистилось, и на нем появилась космическая станция. Из-за структуры размещения модулей и сегментов с солнечными батареями, очень походившая на бело-серую снежинку, зависшую на орбите голубой планеты. Космический объект Серый узнал сразу, так как там, откуда он прибыл, станция МКС-2 контролировалась Альянсом демократических стран и, по сути дела, являлась структурным центром, управляющим всей космической группировкой АДС. И именно она признавалась приоритетной целью для уничтожения. Незнакомка долго вращала станцию МКС-2, словно разыскивая нечто скрытое от глаз. Серый видел, как виртуальный помощник помечает шлюзы для выхода в открытый космос и места для стыковки, в обилии раскиданные по кончикам гигантской снежинки. Серый догадался, что именно она ищет, и невольно напрягся, почувствовав некое волнение за совершенно незнакомую девушку. А тем временем та закончила изучать космический объект и переместилась в грузовой отсек, где начала облачаться в громоздкий скафандр. Его потрепанный внешний вид и множество заплаток намекали на наличие весьма неприятной истории получения этих повреждений, а вполне определенной направленности боевые приготовления подтверждали его догадки. На мгновение Серому показалось, что он видел нечто подобное, и парень почувствовал, как проявившаяся взволнованность начала перерастать в реальное беспокойство за девушку. В какой-то момент она повернулась и посмотрела на черный саркофаг с намалеванными на боку буквами «АЛ». И в его идеально отполированной поверхности он увидел изящный силуэт, ловко забирающийся в скафандр через расширенную горловину. А затем услышал немного хрипловатый голос незнакомки. «Ал, запускай программу сближения». Серому показалось, что он уловил знакомую интонацию, пришедшую из дальних уголков памяти. Ему захотелось услышать что-то еще, но в этот момент и план дал команду на пробуждение. Открыв глаза, парень судорожно втянул спертый воздух и едва не поперхнулся. Несмотря на то, что в его узилище имелась принудительная вентиляция, она по какой-то причине работала с перебоями, будто намеренно заставляя дышать отработанной воздушной смесью, отягощенной запахами машинного масла и большим количеством углекислого газа. «Ну и кто же это был?» – задал себе вопрос Серый и начал размышлять, заодно стараясь прислушиваться к происходящему снаружи. Не найдя внятного ответа и не уловив ничего подозрительного, он подключился к взломанной точке доступа, открывшей каналы камеры наблюдения. На этот раз она не фиксировалась в одном положении, а медленно крутилась вокруг своей оси, видимо, подчиняясь некому алгоритму, приказавшему снимать весь бункер по кругу. Первое, что Серый смог оценить, это внешний вид своего узилища, очень походившего на две соединяемые воедино и весьма толстые железобетонные плиты. Пока камера не отвернулась, он успел рассмотреть кран-балку, видимо, предназначенную для подъема плиты. Затем заметил свои собственные кисти рук и голые стопы, торчавшие из специальных выемок. К конечностям были присоединены многочисленные датчики и сразу несколько медицинских систем, для забора образцов крови и ввода лекарственных препаратов. Еще один полный круг, и он заметил, что стоек с оборудованием прибавилось, а пара техников продолжала что-то подключать и тестировать. Кроме них, возле входного шлюза по-прежнему дежурила четверка спецназовцев с дробовиками. Серый осознавал, то, что их сейчас всего четверо, не давало ему никаких преимуществ. Даже если он сможет взломать часть оборудования, находящегося внутри бункера, и каким-то непостижимым образом вскроет механические замки и освободится, то даже после этого найдется скрытая охранная система, нейтрализующая любые действия беглеца. Так что сквад спецназа – это всего-навсего одна из шестерок механизма. Это означало, что спешить точно не стоит. Спустя пару часов наблюдения за однообразной картиной через шлюз начали по одному проникать люди. Кроме усиления в виде второго сквада спецназа, в бункере появилась медсестра, безымянный агент и Митчелл. Последним внутрь проник гермайор, тот самый глава предавших наемников. Его присутствие Серого удивило. Уж не сильно ли обширен круг посвященных? Ведь всем давно известно, то, о чем знает больше двух, уже не секрет. Как только все приготовления закончились, техники опустили на плиту некий агрегат, походивший на прототип биосканера. Затем имплант успел сообщить, что медицинская система начала закачку в кровеносную систему сильный транквилизатор. После этого сознание Серого поплыло. Вот подсознание напротив начало получать сигнал из нового источника. На этот раз он увидел два БТР «Ракушка-38». Боевая техника медленно продвигалась по туннелю, прорубленному в серо-белом известняке. И тот, чьими глазами он смотрел, сидел на броне. Добравшись до расширения туннеля, БТР проехали под ржавыми турелями, ощетинившимися парами древних авиационных пушек. Затем припарковались на площадке рядом с сильно потрепанным БТРом. В нем Серый сразу опознал машину, возле которой видел Альфу. Это означало, что он смотрит глазами ее напарника. А после того, как тот соскочил с брони, Серый увидел спецназовцев в композитных бронекостюмах с черными шлемами, стилизованными под человеческие черепа. В этот момент в поле зрения промелькнул титановый шеврон, и парень почувствовал даже через забытие, как его сердце бешено заколотилось. Оснас ГРУ вымпел. «Это же парни из моего подразделения, с которыми я провоевал до конца 30-дневный», неожиданно понял Серый и, присмотревшись к походке, узнал командира разведроты Беркута и пару его бойцов. Это были именно те парни, что взорвали тактический ядерный заряд за Волгой в самый последний день войны. Напарник Альфы побродил вокруг потрепанной ракушки, при этом грозно призывая кота явиться для принятия пищи. Но кот так и не соизволил появиться. Тогда Шилов сказал Беркуту, что ему пора, и, выйдя на ржавую лестницу, начал спускаться вниз. В свете мощной фары Серый видел сменявшие друг друга отметки на стенах, обозначавшие глубину залегания шахты. Как только очередная метка показала 400 метров, подсознание уступило место сознанию, и то вырвалось в действительность. На этот раз агент с Митчеллом стояли очень близко, всего в полутора метрах от закованного в колодки Серого. Парочка врагов смотрели на полупрозрачный медицинский монитор, показывающий очень подробную рентгенограмму человека, ярко разукрашенную десятками выделенных отдельно систем и органов. Серый почувствовал близость того, кого он не убил, проверяя крепость колодок. Имплант тут же проанализировал силу сопротивления металла и выдал неутешительный результат от честности любых усилий. Значит, освободиться не удастся. А жаль, мне бы только дотянуться одной рукой до шеи ученого. Зло подумал Серый и до скрипа сжал зубы. И тогда ему не помогут ни парни с пушками, ни клеммы электрошокеров, подведенных к ногам и голове пленника. «Вот смотрите», — сказал Митчелл, при этом делая вид, что не заметил нехороший взгляд только что очнувшегося пациента. «Искусственные нейронные цепи полностью заменили живые нейроны в организме. После такой трансформации нервная система приобрела некоторые дополнительные возможности». «Профессор, а что за возможности?» — поинтересовался агент. «Пока не знаю, надо подробно изучать пациента. Впрочем, я уверен, что он может двигаться быстрее обычного человека». «А что насчет керамидовых вставок в скелете?» «Смотрите сами. Костные ткани позвоночника и частично черепа заменены на керамидовый аналог. Остальные кости скелета укреплены полимерной оболочкой и сеткой из того же керамида. Кроме этого, вокруг грудной клетки и брюшной полости начала формироваться своеобразная бронекапсула, прикрывающая внутренние органы от механических повреждений. Зачатки подобной защиты найдены под кожей. Это значит, что формирование модифицированного пока не завершено. Кстати, на это же намекают части какого-то не до конца собранного механизма, встроенного в правую ногу. Меня больше интересует имплант в его черепе. Какие функции он выполняет? Я думаю, что в результате манипуляций с мозгом данный объект частично потерял свою человеческую индивидуальность. Подобное я уже наблюдал у модифицированных солдат, созданных на территории США. Руководство его действиями осуществляет искусственный процессор, находящийся в импланте. Значит, он разумный автомат, умеющий общаться и запрограммированный для совершения сложных боевых операций? Однозначно да. Если бы я был фантастом, то назвал бы его андроидом, прошлым бывшим обычным человеком. Услышав в корне ложное утверждение Митчелла, агент закивал, соглашаясь, а затем снова на что указал. «Профессор, посмотрите вот сюда. Это же ненормально. По тем данным, что мы получили из записей видеофиксации, он намного сильнее, чем выглядит. Я хочу знать, почему его мышцы так часто сокращаются». «Поначалу я думал, что в полимерных суставах и в полостях костей имеются некие аналоги сервоприводов, но после получения подробной рентгенограммы выяснилось, что это не так. Все дело в самой мышечной ткани. До прихода подробного анализа взятых проб я не могу это утверждать. Но все же склоняюсь к тому, что в ткань встроены искусственные волокна. Скорее всего, некая синтетика, имеющая повышенную электропроводимость. Прочитав небольшую лекцию, Митчелл с опаской глянул на Серого и сразу отвернулся. «А его искусственная нервная система, она передает болевые ощущения?» «Да, иначе он не смог бы функционировать. Но, оговорюсь сразу, если вы хотите его пытать физически, то учтите, имплант наверняка умеет блокировать участки наивысшего раздражения. И, кстати, посмотрите на характерные следы на его теле. Эти шрамы и проколы хирургически никак не обоснованы и скорее указывают, что его уже пытали, и, возможно, не раз». После этих слов агент оторвался от созерцания экрана диагноста и посмотрел на совершенно нагое тело Серого. «Да, согласен. Эту модифицированную тварь уже пытали. Ну ничего, мы скоро проверим, как он реагирует на электричество, химию и альтернативные методы воздействия, применяемые во время допроса». Митчелл кивнул, соглашаясь. «Попробуйте. Мне и самому будет интересно оценить результаты». Закончив переговариваться, парочка удалилась за прозрачную перегородку и продолжила общение там. Находящаяся под контролем Серого камера тут же перестала крутиться и уставилась на них. «А кстати, какую именно информацию вы хотите из него вытянуть?» – спросил Митчелл, усевшись за клавиатуру. «В данном случае любую. Судя по всему, этот андроид воевал во время 30-дневной войны, про которую вы мне ранее рассказывали. А это значит, он может подробно описать все виды вооружений, известного в 2045 году. Порядок его применения и боевую эффективность. Про тактику ведения войны в будущем мне тоже будет интересно услышать. Каждое слово, выбитое из него, поможет победить нашего врага». «Не уверен, что у вас получится что-то вытянуть из него», – проговорил Митчелл. «Но я все равно попробую. Тем более, что у меня появилась парочка людей, желающие предъявить пациенту личный счет и готовых денно и ночно колоть этот орешек, при этом получая от этого удовольствие». Агент продолжал размышлять вслух о невеселом будущем Серого. И из описаний тот понял, что его сначала будут долго допрашивать, а затем начнут потрошить на запчасти, используя во благо науки каждую клеточку модифицированного тела и при этом стараясь продержать его до самого конца в живом виде. «Да уж, перспектива так себе», – проговорил Серый про себя и уже было задумался о призрачной возможности хоть что-то попытаться сделать, но в этот момент имплант начал показывать предупреждающие знаки, указывая на некоторые странности, обнаруженные при пермоментном сканировании поведенческого паттерна профессора Митчелла. Среагировав, Серый сконцентрировал взгляд на руке ученого, без конца гладящий компьютерную мышку. При этом его указательный палец лежал на колесике и монотонно дергался, постоянно повторяя некую последовательность. Отдать команду на анализ частоты этих колебаний Серый не успел, так как перед глазами начал проявляться текст, состоящий из постоянно повторяющихся одинаковых строчек. «Наша договоренность в силе, возможно, скоро сможем пообщаться». Не доверяя своим глазам, Серый еще минут пять рассматривал продолжавшие повторяться сообщения, а затем почувствовал, как ему в очередной раз что-то вкололи, отправив в объятия нового межвременного подключения.